Глава 4. Кузнец своего счастья. Азбука счастья. Каждый день мы пишем книгу. Книгу своей жизни. Одно слово. Одно предложение. Потом целый лист. А затем с годами возникнут целые главы. Или даже тома. Каждый получает личный опыт. И может создавать только свою книгу. Я не могу написать ее для вас, даже если очень захочу. Ты голоден? Разве я поем вместо тебя? Или устал? Разве я скажу тебе, иди работай, я вместо тебя посплю? Нет. Каждый пишет лишь свою летопись, поэтому лучше подумать о собственной книге. Свою книгу я хочу писать с умом, любовью, пониманием. Только тогда смогу понять других. А если вдруг начну возмущаться их безумием, пойду искать его у себя. Там наверняка есть подобная глава или хотя бы одно предложение. А если нет, может, еще и будет. Так что лучше писать собственную книгу. Каждый день снова и снова мы осознаем, что являемся законодателями своей судьбы. И что счастье — нечто такое, что сами создаем для себя. Нечто, чего никто другой не может ни подарить нам, ни отнять у нас. Поэтому придется научиться тому, как создать для себя внутренний комфорт и гармонию. Что может стать плацдармом для создания стабильной почвы счастливой жизни? И если мы кузнецы своего счастья, что необходимо знать, принимать во внимание? В школе нас обучают многому — физике, химии, литературе. Но, на мой взгляд, никто не учит самым примитивным законам бытия. Непонимание и незнание этих законов может сильно навредить беспрепятственному движению по водам океана жизни, не всегда спокойно. Человек по своей природе многогранен и состоит не только из тела, но и из души, разума и духа. Поэтому на нас оказывают влияние как законы физического мира, так и законы мира духовного. Физические и духовные законы действенны независимо от того, согласны мы с ними или нет. Признаете вы или не признаете закон всемирного тяготения, он будет влиять на вас, если вы выпрыгнете из окна. Прыжок может оказаться для вас губительным, даже если вы не любите Ньютона и напрочь отрицаете его закон. Конечно, мы все, так или иначе, догадываемся о существовании неких правил, помимо физических законов. Но очень часто их игнорируем, сомневаясь в их важности или вообще существовании. Но секрет в том, что наша жизнь абсолютно точно будет более гармоничной и счастливой, если в повседневной жизни мы начнем принимать их во внимание. Вы же не сядете за штурвал самолета, если не разбираетесь в рычагах управления и не знаете правил аэродинамики. А сесть за штурвал собственной жизни, не разбираясь в незыблемых законах человеческой души? Да запросто. Кто из нас не пробовал? А все потому, что эти принципы не столь очевидны, и результат их действия имеет некую инерцию. Зачастую мы просто не видим причинно-следственной связи событий, но она существует и влияет на нас. Универсальные принципы мироздания. Очевидные, естественные и общечеловеческие законы. Мы достигаем наилучших результатов, когда наши собственные парадигмы, карта нашего внутреннего мира, находятся в согласии с общечеловеческими принципами. Понимание их наделяет нас невероятной силой и дополнительными возможностями. Эти правила одинаково распространяются на всех, независимо от вашего статуса, должности, материального достатка, страны обитания. Они просто не имеют границ. Эти законы долговечны и неоспоримы. Их доказывали, в них убеждали, от них уходили, к ним возвращались. А они в итоге все равно оказывались непреложными. и оставались нравственными аксиомами везде и всегда, сегодня и десятки тысяч лет назад, в разных цивилизациях, странах, религиях, летописях и книгах. Эти принципы повторяются, что доказывает их очевидность и универсальность для всех времен и народов. Безусловно, у каждого из нас есть свое понимание или непонимание этих норм. Хочу остановиться лишь на некоторых, на тех, которые помогают лично мне более осознанно проживать свою жизнь. Принцип бумеранга. История из практики. На одной сессии мужчина, коммерческий директор компании, пожаловался на нечестность партнеров и, между прочим, вспомнил, что недавно сам также поступал нечестно. Я спросила его, может быть, в этом причина? «Нет», — возмущенно возразил он, «с этими партнерами я как раз вел себя очень честно и корректно». «Для Вселенной», — ответила я, — «нет разницы, с кем мы поступаем непорядочно. Закон бумеранга срабатывает всегда. Вы можете кому-то искренне помочь, а поддержку, которая нужна вам, получить совершенно от других людей. Мы же находимся в едином информационном поле». Мы живем в обществе потребителей, поэтому часто привыкли лишь получать. И редко задумываемся, а что же я при этом отдаю? Или так, то, что отдаю, хотел бы получить обратно. Дарение порождает получение, а получение порождает дарение. Это один из законов Вселенной, работающий по принципу бумеранга. То, что ушло, непременно вернется. И наиболее важно здесь намерение, стоящее за дарением. Если хочешь радости, дари радость другим. Хочешь любви — научись любить. А если хочешь материального процветания, помоги другим достичь того же. Вселенная функционирует посредством энергетического обмена. Цитата. «Отдача и получение. Суть различных аспектов перетекания энергии во Вселенной. Своей готовностью отдавать то, что ищем сами — мы обеспечиваем динамичную циркуляцию энергии Вселенной в своей жизни. Любые взаимоотношения подразумевают отдачу и получение, а отрицательное или положительное — это зависит лишь от нас самих. Импульс движения энергии создает эмоция намерения, а не действия. Вот почему здесь так важны намерения. Помните, я уже приводила примеры, когда одинаковые действия имели совершенно разные намерения. В жизни часто бывает, что мы маскируемся правильными действиями, а их мотив отнюдь не закреплен соответствующей энергией чистого намерения. Порой люди делают добрые дела с внутренним негативным настроем и при этом думают, что этих поступков достаточно, чтобы получить положительную реакцию от окружающих. Но отдавая негативные эмоции, они естественным образом получают то же самое обратно. И в чем же дело, думаете вы в этом случае? Почему я столько делаю и не чувствую благодарности? А в том и суть, что для Вселенной важны не деяния, а энергия, которая стоит за действиями и циркулирует в этом круговороте. Этот закон причин и следствий абсолютно безупречен и неколебим. Каждое действие генерирует мощный энергетический импульс, который впоследствии возвращается к нам, не изменяя своего качества. Этот принцип отражен в народной мудрости: что посеешь, то и пожнешь. Когда мы выбираем действия, несущие другим счастье и успех, плодами нашей жизни также становится счастье и успех. Когда транслируем претензии в виде добрых дел, получаем в ответ претензии, часто уже и без добрых поступков. Представьте себе ситуацию. Каждый день звоню маме и узнаю, как она себя чувствует, а по субботам традиционно навещаю ее с продуктами питания. Какая примерная дочь, подумаете вы. Но все же я это делаю из чувства долга, из страха показаться плохой дочерью. Не от любви, а из страха. для самоутверждения, чтобы другие увидели, какая я правильная. Мои красивые действия в основе своей в действительности имеют только претензии и досаду. И поэтому в ответ на эти эмоции получаю от нее лишь обиду и постоянные претензии. И раздражаюсь на ее реакцию, не понимая, в чем дело. Ведь я все делаю правильно. Цитата. В жизни всегда действуют два важных мотиватора. Наши действия берут начало или из любви, или из страха. Вы думаете, что своей помощью транслируете любовь, а на самом деле наоборот. Вы страдаете, и в ответ получаете страдания. Боитесь быть плохим, и на вас выливается агрессия, порожденная взаимным страхом и претензиями. Однажды после тренинга ко мне подошла женщина, которая сказала: «Только сейчас я поняла, что, помогая родителям, не испытываю положительных эмоций. Скорее раздражение и негодование, чем любовь. А они встречают меня постоянными претензиями. Все им не так. И от такого отношения я просто впадаю в ярость. Что же мне делать, ведь это мои родители?» «Знаете», — ответила я ей, «звоните и приходите лишь тогда, когда сердце наполнено любовью и приятием. Вспомните что-нибудь очень теплое в ваших отношениях, и только в таком ресурсном состоянии идите на контакт. Обещаю, вы сразу почувствуете разницу. Истинная любовь открывает сердца, растворяет злость, сглаживает неровности. А если не получается искренне любить, продолжайте помогать, но перестаньте требовать принятия от них, понимая, что вы тоже не в состоянии отдавать любовь. Войдите в равновесие спокойных отношений, и сердце успокоится». Цитата. «Как часто бывает, что на глубинном уровне, где нас никто не видит, мы транслируем негативные эмоции, а взамен требуем положительных. Ну нет, так закон не работает. Драгоценным подарком этого закона будет честное признание. Ответьте себе, что именно передаете на уровне эмоций вашим близким и что получаете. От какого источника берут начало ваши действия? От страха или от любви? Это большая разница. Если найдете в себе мужество быть правдивым, увидите, вы получаете ровно то, что отдаете. И если действительно хотите что-то поменять во взаимоотношениях с близкими, начните с себя. Начните отдавать лишь то, что хотите получить обратно. И ваша жизнь изменится. Принцип потока. Поймай поток. Из закона дарения прямо вытекает еще один закон наименьшего усилия, или закон потока. Его хорошо описал в своей книге «Семь духовных законов успеха» Дипак Чопра. Дипак Чопра — американский врач и писатель индийского происхождения, написавший множество книг о духовности и нетрадиционной медицине. Разум природы функционирует с непринужденной легкостью, гармонией и любовью. И когда мы владеем этими силами гармонии, радости и любви, то с легкостью создаем вокруг себя атмосферу успеха и удачи. Этот закон имеет три компонента. Первый — приятие вещей, людей, ситуаций такими, какие они есть. Конечно, можно пожелать в будущем изменить положение дел. Но в данный момент, начиная работу над собой, мы просто решаем принимать все и всех, как они есть. Из этапа приятия вытекает второй компонент закона потока — ответственность. Сколь бы неприятной ни была существующая ситуация, мы берем ответственность за нее на себя, принимая тот факт, что сами могли привлечь в свою жизнь неприятных людей или ситуации некими установками и убеждениями. Важно понимать, что за всеми событиями, происходящими вокруг нас, всегда стоит скрытый смысл, и он обязательно способствует эволюции нашего разума. Цитата. «Как правило, если нас что-то сильно раздражает и вызывает сопротивление, именно здесь заключен элемент нашего духовного развития в виде жизненного урока. Третий компонент закона потока — открытость и гибкость ума. То есть постепенное приучение сознания к отказу от естественного стремления защищаться. Это в целом поможет нам находиться в потоке, получая радость от жизни. Причем мы принимаем все, что есть в потоке. Следуя этому принципу, можно прожить свою жизнь непринужденно и легко. Главное — принимать происходящие события, понимать свою причастность к ним и быть постоянно открытым новому. Недавно я получила одновременно 3 новости. Первая была хорошей, вторая — великолепной, и третья — неприятной. Это произошло одновременно по разным каналам коммуникации в телефоне. Как я отреагировала? Конечно, как все нормальные люди. Я стала отчаиваться из-за неприятной. Потом остановила себя. Стоп! Почему ты отказываешься радоваться хорошим новостям и реагируешь только на неприятность? Это похоже на ситуацию, когда к тебе в гости приходят друзья с подарками, все несут красивые, полезные подарки, которым ты очень рада, и вдруг замечаешь один, который тебе приходится не по душе, не по заслугам, и ты сразу обижаешься, отворачиваешься и от других подарков. История из практики. Недавно у меня на коуч-сессии был молодой человек, который из-за кризиса и сокращения потерял работу. Его отчаянные доводы выглядели так. Почему именно я пострадал? Разве не могли сократить кого-то другого? Своим унылым видом и многочисленными обиженными доводами он демонстрировал скорее закон наибольшего сопротивления, нежели наименьшего усилия. 2 недели он был в унынии. Ни с кем не общался, не выходил из дома, считал всех виноватыми, чувствовал себя жертвой. Ко мне пришел в совершенно измотанном состоянии. Терпеливо выслушав его историю, все виноваты, мир остановился, выхода нету, я спросила его, может быть, лучше принять ситуацию и не тратить драгоценную энергию попусту? Представьте себе, что заблудились в лесу. Вы же не станете проклинать себя или всех, кто уговорил вас пойти в поход, злиться на туман, размахивать руками, плакать или кричать. Согласитесь, это вряд ли поможет спасению. Постарайтесь ответить, почему руководство приняло решение уволить именно вас. Были ли у них на то особые причины? В самом деле, после длительного молчания ответил он, почему бы им не уволить именно меня? Ведь у остальных семьи, а у меня нет. Кроме того, у всех членов команды больше опыта, чем у меня. Получается, вы сами ответили на свой вопрос, почему именно вы пострадали. Скажите мне только честно, вы никогда не думали поменять компанию или сферу деятельности? Точно, я давно хотел поменять работу, воскликнул он и сразу же добавил. Но не в кризис же. То есть вы давно хотели изменить свою жизнь, но никак не решались. Да, сказал он. Когда мы дошли до этого волшебного момента, отказа моего собеседника от естественного стремления защищаться и неприятия им сложившейся ситуации, улыбка озарила его лицо. У меня возникло волшебное ощущение, что созидательная энергия быстрыми темпами стала возвращаться домой. «А я понял, зачем меня уволили», — воскликнул он. «Давно хотел начать свое дело. И если бы не сокращение, еще долго с места не тронулся бы. А сейчас самое время. То, что я мечтаю делать, будет успешным даже в кризис». «Отлично», — обрадовалась я. «Очень рада за вас. Принимая эту ситуацию, вы становитесь сильнее и уже не тратите свои силы на бесполезное сопротивление. Поэтому к вам возвращается творческая энергия. Появляются самые разные идеи. Как выйти из леса целым и невредимым. Не так ли? Когда мы уходим от сопротивления и неприятия, к нам приходят новые созидательные силы, открывающие безграничные горизонты для решения проблем. Состояние потока требует приятия, что неизбежно приводит к накоплению и сохранению бесценной энергии жизни, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для движения вперед. Цитата. «Если мы чего-то хотим и в то же время стремимся жить согласно закону потока, то легко и непринужденно получаем все, к чему стремимся. Это и есть состояние потока. Без сопротивления, соприятия. Двигаться вперед, понимая, что если где-то и закрываются двери, в то же время открываются сотни других». Принцип единства и сила намерения. Утром в день отъезда на заграничный симпозиум я не успела позавтракать. Приехала в аэропорт ровно за 10 минут до посадки. Не успела перекусить и была ужасно голодна. Ну, ничего, думала я, в самолете меня обязательно покормят. И в салоне нам раздают сэндвичи с мясом, а у меня пост. Ладно, вспомнила я, есть мандарин, который в последний момент положил в сумку муж. Предвкушение достаю сочный оранжевый плод и ловлю взгляд малыша, который в упор смотрит на меня, вернее, на мой мандарин. «Нет!» — кричит мой внутренний ребенок. «Нет!» И я быстро прячу мандарин обратно. Через секунду мне становится смешно. Что бы я подумала о взрослом, который прячет мандарин от ребенка? Страшно подумать. И вот я уже достаю мандарин из сумки, а ребенок с надеждой смотрит на меня. Протягиваю руку с мандарином, и он просто-таки заливается солнечной улыбкой. Я мысленно говорю ему: «Ты ешь, а мне будет хорошо, как будто бы я сама его съела. Мы же едины, тебе хорошо, значит, и мне тоже хорошо». Вот он, принцип единства. Принцип единства чистой потенциальности. В чем его суть? Если человек принимает его, он понимает, все мы имеем единую основу. Лишь из этого понимания рождается сознание, что нет кого-то выше или ниже. И все на этой земле равны, пронизаны единым духом. В нем единственном мы находим свое истинное «я», которое, в свою очередь, полностью свободно. Наше истинное «я» не считает себя ниже кого бы то ни было, оно необычайно скромно и не полагает себя выше других, поскольку признает, что все вокруг — те же самые свободные «я», тот же дух, но только в ином обличии. И главное, это «я» пронизано безграничной любовью Вселенной. В законе чистого сознания заключена великая тайна творения. И чем лучше через силу намерения мы понимаем и принимаем его, тем более открываем безусловную любовь, тем глубже открывается для нас сила творчества, сила мысли, сила намерения, интуиция, способность врачевать, исцелять. Чем больше мы пропитываемся единым духом чистой потенциальности, где присутствует безграничная любовь, тем мощнее и шире становится сила наших намерений. С его помощью становится возможной реализация даже самых смелых желаний. А если наша мечта еще и направлена на благо других, то уж точно ждите чудес. Чем больше любви и стремления к свету, к служению будет в вас, тем влиятельнее будет ваша сила намерения. История из практики. Помню, лет 10 назад была на тренинге, где нас попросили написать о своей личной миссии. Мне показалось тогда, что это звучит очень пафосно, и я отказалась. Но когда увидела, что все вокруг, кроме меня, что-то пишут, задумалась. А если бы все в этой жизни было возможно? Что бы я хотела оставить после себя? Какой след? И написала: «Я проводник общечеловеческих ценностей в бизнесе». Написала, и мне самой стало смешно от нереальности поставленной цели. Почему я так определила свою миссию? Потому что за неделю до того тренинга меня пригласили на конференцию по антикризисному управлению, где я участвовала в мозговом штурме под названием «Пути выхода из кризиса». На ней присутствовали топ-менеджеры различных международных компаний. Распределив участников по группам, Организаторы предложили различные варианты выходов из кризиса. Централизованное управление, освоение новых рынков, оптимизация расходов, внедрение новых технологий и продуктов. Наша же группа предложила нестандартное решение. Мы заявили, выход из кризиса возможен путем развития нового мышления в бизнесе, в фокусе общечеловеческих ценностей. К моему большому сожалению и удивлению, остальные участники симпозиума не только не поддержали нашу идею, но и выступили категорически против нее. Речь идет о коммерции. Тут все движется вокруг одной ценности – коммерческой выгоды. Причем здесь общечеловеческие ценности? Спорили с нами коллеги. Но наша группа стояла на своем. Кризис имеет намного более глубокие корни, не только экономические. Он проникает в самые разные сферы жизни – политику, экологию, культуру. Причиной бедствий является то, что бизнес давно и благополучно забыл об общечеловеческих ценностях. Именно потому сегодня перед нами столь неутешительная картина. На прилавках геномодифицированные продукты, в магазинах ядовитые детские игрушки, экология на грани, медицина развивается с упором на коммерцию. Увы, все было бесполезно. Мы ничего не смогли никому доказать. Мы оставались в меньшинстве и не смогли достаточно аргументировать свои доводы. Эта история долго не оставляла меня в покое. Я испытывала шок от осознания того, что многие мои коллеги считают важным и первоочередным в бизнесе лишь коммерцию. Они забывают, ради чего, кроме нее, существует глобальный бизнес. Таким образом, сами того не понимая, они отрицали когда-то объявленные благородные миссии своих компаний. Кроме того, я досадовала на себя, что не смогла донести до участников конференции свои аргументы, пробить их оборону. Вот почему я написала свою миссию. Я проводник общечеловеческих ценностей в бизнесе. Хотя и понимала, что это лишь фантазия, детская мечта. Следующим пунктом нужно было описать свою стратегию и тактический план. У меня он выглядел так. Создать авторскую программу лидерства, читать лекции на эту тему, публиковать статьи, проводить тренинги и мастер-классы, выступать на конференциях. Написала и забыла об этом на 4 года. И вот убираюсь я в кабинете и, приводя в порядок документы, вдруг натыкаюсь на папку, где тихо, мирно лежат моя миссия и тактический план. Это было настоящее чудо. Каким-то чудесным образом оказалось, что моя миссия находится в процессе, и 70% из тактического плана уже выполнены. А ведь когда я писала, то не верила в возможность достижения столь амбициозной цели и даже в самых смелых мечтах не могла представить, что все написанное станет возможно. В тот момент, когда я нашла те страницы, у меня уже была готова программа. Более того, апробирована в нашей компании. Я создала авторскую программу лидерства и проводила тренинги для нашего топ-менеджмента. Буквально через неделю мне позвонили из Академии имени Сеченова и пригласили читать лекцию на тему лидерства для главных врачей. Сначала я даже не уловила, что этот звонок тоже часть моего тактического плана, и импульсивно отказалась, сославшись на занятость и частые командировки. Но спустя несколько минут сообразила, что мои паруса подул самый настоящий попутный ветер. Так что быстро перезвонила и дала согласие. Сегодня, что бы я ни говорила о лидерстве, о коммуникациях, эмоциональном интеллекте, везде красной нитью проходит приоритет общечеловеческих ценностей, их влияние на успех в бизнесе и гармоничную жизнь. Сегодня я уверена, закон единства Духа невероятно усиливает наши намерения, открывает Творца внутри нас. Главное, чтобы мы действовали, исходя из чистой потенции, с искренним намерением служить. Подобное притягивает подобное. Люди как музыкальные инструменты. Их звучание зависит от того, к кто к ним прикасается. Вергилий. Как вы понимаете мудрые слова римского поэта? По-моему, это мудрость о нашей двойственной сущности. Человек по природе своей несет в себе зерна и добра, и зла. Поступками, мыслями, словами мы в состоянии вызвать у другого человека как доброе намерение, так и злое. Нам решать, с какой частью личности хотим взаимодействовать. История из практики. Этот пример подарила мне участница одного из тренингов. Она рассказала, как поменяла работу и пришла работать в компанию своей мечты. Но скоро выяснила, что ее начальница была женщиной непростой. Никто не мог найти с ней общий язык. За ней прочно закрепился образ стервы. Агрессия стала основным стилем ее руководства. Моя слушательница не могла с ней сработаться и уже готова была уволиться. Но произошло настоящее чудо. Однажды, придя на работу раньше обычного, она застыла, увидев свою шефиню на заднем дворе. Та с любовью кормила бродячих собак. Как выяснилось, каждое утро эта грозная дама специально приезжала пораньше, чтобы покормить голодных животных. Моя рассказчица обожала животных и была их ярой защитницей. Так что сразу прониклась уважением к начальнице и стала искренне восхищаться ею как руководителем. И скоро обнаружила, что в ней есть масса достойных качеств. Да, она была строга, но справедлива и честна. Внешне рассказчица ничего не делала иначе. Но внутри у нее произошли сильнейшие изменения, которые в итоге кардинально повлияли на взаимоотношения женщины. Через некоторое время энергия любви и приятия дала чудесные плоды. Коммуникации стали явно улучшаться. Позже они и вовсе подружились. И со временем моя собеседница стала ее заместителем. Этот пример ярко демонстрирует закон приятия, действия. Притягиваете к себе то, что вам нравится. Если вы делаете фокус на деструктивной части личности, то получаете ответ именно от этой части. И только наш выбор, с какой частью личности мы хотим конкретно коммуницировать. Если хотим сохранять хорошие отношения с человеком, в наших же интересах общаться со здоровой, не пораженной частью его личности. Своими поступками, мыслями, словами, намерениями мы в состоянии вызвать у другого как доброе, так и злое. Чем-то этот закон напоминает мне закон бумеранга. Если у нас внутри царят любовь и уважение, они просто не могут вызвать в ответ агрессию и злость. Принцип благодарности. Не забывайте благодарить. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Русская народная поговорка. Вы обращали внимание, пока мы благополучны, особенно не замечаем и не отмечаем хорошее в том, что нас окружает. А если вдруг чего-то лишаемся, сразу начинаем возмущаться или ценить то, что потеряли. Так не лучше ли сразу радоваться прекрасному в нашей жизни? Давайте задумаемся, почему благодарность столь важна для нас. Если представить жизнь как живое существо, которое активно взаимодействует с нами, все станет сразу понятно. Если сердце чувствует благодарность, если вы искренне радуетесь, то жизнь, получая вибрации счастья, продолжает и дальше одаривать, понимая, что вам все нравится. Ведь то, что вам необходимо для счастья, у нее есть в избытке. Наш искренний восторг — подтверждающий индикатор того, что мы и дальше хотим получать. Вселенная снова и снова возвращает нам то, чего мы хотим. Она щедро одаривает. А если нам все мало и мало, как в сказке о рыбаке и рыбке, тогда жизнь может прекратить движение в нашу сторону. И опять здесь будет уместно вспомнить закон бумеранга. Что ушло, непременно вернется. А если мы искренне поблагодарили, отправили в окружающий мир свою радость, непременно получим радость в ответ. История из практики. Готовясь к поездке в индийскую аюрведическую клинику, я взяла, казалось бы, все необходимое, а также 15 шоколадок. На протяжении 15 дней я должна была получать сеанс массажа. Первый же день я поняла, что допустила ошибку. Надо было привезти в 2 раза больше. Массаж делали в 4 руки, сразу 2 массажистки. Одна молодая и очень быстрая, вторая в возрасте и более спокойная. «Придется делить шоколадки поровну», — подумала я. Но все вышло иначе. Первую шоколадную плитку я подарила девушке. Она пренебрежительно посмотрела на мой презент и что-то невнятно пробормотала. «Наверное», — подумала я, — «ей не понравился мой подарок. Может быть, у них не принято дарить шоколад, или они ждут от гостей лишь чаевых?» На следующий день я с осторожностью, но все же решила продолжить эксперимент. Сеанс закончился, я достала шоколадку и протянула своему второму терапевту. Усталое лицо пожилой женщины вдруг озарилось улыбкой, а в глазах вспыхнули искры благодарности. После вчерашнего инцидента я, честно говоря, не ожидала такой реакции. «Это мне?» — произнесла она. «Спасибо большое. Как правило, наш труд не замечают, принимают его как должное. Откуда этот шоколад? Я специально привезла его из России для вас», — с радостью ответила я. «Вы подумали об этом заранее, еще в России? Как приятно. Отнесу его внукам. Здесь редко мы можем позволить себе такие сладости, тем более настоящий шоколад», — продолжала она благодарить меня. На следующий день не успела я зайти в комнату, как женщина встретила меня у порога с лучезарной улыбкой. «Вам 2 привета и 2 объятия от моих внуков. Они поделили между собой ваш подарок, он им очень понравился, а я сказала, что вы привезли его для них из далекой России. Они очень просили передать вам привет. Можно я обниму вас?» — спросила она. Моя радостная и счастливая реакция была немым знаком согласия. Она крепко обняла меня и, соединив ладони в области сердца, 2 раза приветствовала поклоном. Теперь каждое мое утро начиналось с ритуалом — рукопожатий, объятий и поклонов. И вы, конечно, догадались, кому достались все остальные шоколадки. Может быть, так и происходит взаимодействие со Вселенной, когда нас щедро одаривают, а мы принимаем это как должное или отвлекаемся на что-то неприятное, когда не отвечаем на добро взаимностью. У мироздания пропадает желание и дальше одаривать нас. Как в моей истории с шоколадками, искренняя радость взрослой массажистки послужила подтверждением, что ей нравится получать дары. Благодарностью мы демонстрируем согласие на новые порции радости и благополучия. Не обязательно благодарить лишь за какие-то большие подарки. Начните практику благодарности с малых. Хотите войти в парадное, руки заняты пакетами, и вдруг кто-то открывает вам дверь. Искренне скажите спасибо. Подъезжаете к парковке, и нет места. И тут выезжает машина, освобождая лучшее место. Благодарите. Нет, не нужно бежать за водителем, здесь дело не в показной воспитанности. Просто мысленно поблагодарите незнакомца. Или идете по улице, вам холодно, оделись не по погоде, и мечтаете. Эх, выглянуло бы солнышко. И вдруг тучи расступаются, и солнце согревает вас. Поблагодарите. От всей души поблагодарите Вселенную за проявленную к вам заботу. Будьте и впредь внимательны к тому, как день ото дня будет предоставляться все больше случаев для вашей благодарности. Начните практику благодарности и внимания к мелочам завтрашнего дня. Найдите хотя бы 3-4 причины, за что можно кого-либо или что-либо поблагодарить. Вспомните, кому именно вы хотели бы сказать спасибо. Кто помог вам когда-то? Знает ли он, что вы ему признательны? За что вы сегодня хотите поблагодарить Вселенную? Сделайте это сейчас. поблагодарите. Может быть, у вас есть свои принципы, помогающие именно вам. Я поделилась негласными законами, которые помогают мне более комфортно преодолевать препятствия, зачастую превращая неудачи в трамплин для дальнейшего роста и развития. Следуя этим принципам, школы жизни всегда можно умножить силы познания и мудрости. Но не нужно забывать, что одни лишь знания без их практического применения не помогут менять жизнь в лучшую сторону. Цитата. «Эти принципы могут щедро дарить вам чувство радости, если только вы будете применять их каждый день». Источник жизненной энергии. Где взять силы? Знаю точно. Каждый хоть раз, но задавал себе этот вопрос. И действительно, где пополнить аккумулятор энергии? Где источник уникальной витальной субстанции? На каком топливе мы просыпаемся каждое утро? Идем на работу, ругаемся, командуем, переживаем, злимся, обижаемся или, наоборот, радуемся и любим. Нить жизни — тайная и невидимая глазу, но мощная и всесильная, тянется из сердца такого же невидимого, но сущего, которого человечество называет по-разному, имея в виду всегда одно. Каждый день это сущее, Вселенная Духа просто и щедро дарит нам свою энергию, часто в кредит и без процентов. Животворный источник позволяет нам утром просыпаться и проживать день. Знаю, скептики скажут, мы получаем энергию через еду, и никакого другого источника нет. Но это не так. Обратите внимание, как часто бывает наоборот. Чем больше ешь, тем ниже уровень энергии. Или, например, можно с вечера наесться деликатесов, а утром просто не встать. Значит, все же есть другой источник жизненной энергии, без которой наше существование прекращается. На мой взгляд, он, этот источник, и есть самый важный жизненный ресурс. А считаем ли мы его важным? Мы привыкли обращать внимание лишь на то, что можем измерить. Подсчитываем проценты, зарплаты, расходы, калории. А ведь самые важные вещи часто невидимы, скрыты от человеческого глаза и от возможности калькуляции. Как, например, измерить уровень счастья в душе, уровень благодарности, ненависти, доверия или печали? А ведь именно они в конечном счете формируют качество нашей жизни. Вам приходила в голову идея поехать на работу в автомобиле с пустым баком? Наверное, нет. Ведь машина просто не поедет. А работать или заниматься домашними делами из последних сил — запросто. Кто не пробовал? Потому что можно выдавить из себя последнее, но вот качество и скорость проделанной работы в этом случае будут прямо зависеть от нашей наполненности энергией. Именно поэтому сегодня все чаще говорят не о тайм, а о тонус-менеджменте. Поскольку если человек находится в тонусе, он и успевает больше, и делает быстро и с легкостью. Итак, почему кому-то энергии хватает сполна, а кто-то испытывает трудности? С чем связана витальная субстанция? Откуда берет начало эта важная горючая жизнь? Для себя я выделила три основных его источника. Первое. Достичь баланса между удовлетворением всех потребностей человека — тела, души, разума и духа. Второе. Находиться в большей степени в круге влияния, а не в круге забот. И третье. Найти баланс между «хочу» и «должен». Канатоходец. Человек, по сути, канатоходец, который должен постоянно держать баланс, дабы не сорваться. Чтобы быть заряженным жизненной энергией, стать достаточно устойчивым, необходимо удовлетворять потребности всех частей своей сущности. Часто же мы приводим в порядок лишь тело, забывая о душе, или же удовлетворяем потребности интеллекта, отворачиваясь от потребности духа. Ну, во всем по порядку. Итак, потребности тела. Думаю, с пониманием потребностей тела у нас не возникает проблем. Безопасность, сон, сбалансированная еда, спорт, свежий воздух и многое другое. Пожалуй, не буду здесь останавливаться. На мой взгляд, все это лежит на поверхности и не требует особых рассуждений. К тому же, часто забота о себе начинается и заканчивается именно здесь. Потребности разума. Что такое потребности разума? Развитие, рост, интересная деятельность, постоянное расширение кругозора, обучение чему-то новому. Чтобы быть всегда наполненным этой энергией, необходимо не забывать о потребностях разума. Поверьте, я знаю многих влиятельных и умных людей, которые, достигнув успеха, в какой-то момент отказываются развиваться дальше, объявляя: «Я уже все знаю, всего достиг». И таким образом запускают обратный процесс. Природа не терпит застоя. Ей свойственно непрерывное движение. Прекращая движение вперед, мы моментально включаем обратную передачу. Движение вспять. Деградацию. И барьером для развития часто является страх показать свою некомпетентность. Если же человек идет учиться, он априори соглашается с тем, что ему не хватает знаний. Знаете ли вы, что в Японии, например, самым ценным качеством лидера считается ум суану, в переводе на русский — свободный разум, способный познавать все новое? Нет предела совершенству. Поэтому для меня самыми важными инвестициями всегда были и остаются инвестиции в собственное образование и развитие. Потребности духа. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Стив Джобс. Цитата. «Потребности духа — это понимание своей роли в жизни, миссии и предназначения». Если вы работаете лишь для того, чтобы заработать себе на хлеб, то работа может показаться слишком трудной. Работа же, способная наполнить жизнь смыслом, наоборот, никогда не будет тягость. Если человек понимает то, чем он занят, дело его жизни, если легко может ответить на вопрос, почему занят именно этим делом, он наполнится энергией, вдохновением и вдохновить других. Марк Твен сказал: «Есть два важных дня в вашей жизни. Один день, когда вы родились, а второй, когда вы выяснили, зачем. Этот второй день по своей важности ничуть не уступает первому. Он говорит нам об осознанности существования, которое в состоянии поменять нашу жизнь, судьбу и одарить великим смыслом бытие. И насколько глубоким будет понимание важности этого дня, настолько мощными энтузиазмом и энергией будет наполнен человек. Такая энергия может возвысить и сподвигнуть на невероятные поступки, иногда даже творить чудеса. Этот мощный поток обеспечивает прочное соединение, синергию разума и души. И когда цель, миссия человека согласуется с его внутренним миром, берет начало из глубины его души, то энтузиазма и энергии у него будет предостаточно для достижения любых, даже самых амбициозных целей. Чем сильнее взаимосвязь, тем сильнее мощь и вдохновение человека. Возьмем для примера профессию врача. История знает немало примеров, когда врачи, считавшие помощь людям своей миссией, превращались из обыкновенных лекарей в исцеляющих чудотворцев и даже были причислены к лику святых. Вспомним канонизацию Джузеппе Маскати, итальянского доктора, ученого, профессора университета, спасшего в начале прошлого века Неаполь от холеры. исследователя диабета, чьи труды способствовали изобретению инсулина. Его жизнь стала примером того, какой святости может достигнуть обычный человек, избравший профессию врача делом своей жизни, целью существования, своей миссии. Потому как, если дело, которым занят человек, идентифицируется с его личной миссией, это всегда окрыляет его, дает ему мощную энергию. Не сомневайтесь, что тот продавец в магазине одежды, который подходит к своей работе с позиции «я помогаю людям красиво выглядеть», скоро станет директором магазина или дизайнером. Здесь также кроется и большой секрет успешности, потому что работа, пронизанная смыслом и любовью, просто не может быть выполнена посредственно. И наоборот, если работа лишена смысла и не приносит удовольствия, человек теряет энергию, с трудом преодолевая барьеры. Более того, выполнение бессмысленной работы долгое время может стать угрозой уничтожения личности в психологическом плане. Вот почему, помимо физических пыток, особое внимание в фашистских концлагерях уделялось пыткам психологическим. Когда помимо физического уничтожения человека использовались приемы уничтожения личности как таковой. Психоаналитик Бруно Беттельгейм, сам узник концлагеря, сделал выводы, исходя из личного опыта. Он писал, что все опыты нацистов были направлены на психологический регресс. Сделать из взрослого, самостоятельного, думающего человека биоробота. И первым компонентом этого эксперимента было заставить заключенных делать бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с места на место, утром рыть ямы, а вечером их закапывать, с девизом «не думай, а просто делай». Через некоторое время заключенные получали психическое расстройство разной степени. Но мы живем в обществе, где принято работать, особенно не задумываясь о смысле, о социуме, где работу часто ненавидят и по-настоящему живут лишь в отпуске или на выходных. Почему? Мы же не в концлагере. Зачем же загонять себя в такие жесткие рамки, тем более что многие на работе проводят 80% своей сознательной жизни? Как же нужно себя ненавидеть, чтобы создавать столь невыносимые условия жизни? Ради чего? Ради денег? А кто сказал, что работа, которая имеет для вас смысл и является любимой, не может вас еще и покормить? Задумайтесь, к какому доктору пойдете вы лечиться? К тому, для которого врачевание всего лишь способ заработать? Или к тому, кто вдохновлен профессией и считает помощь людям призванием? Ответ очевиден. А кто будет особо успешным? Тот, кто любит свою профессию, понимает ее смысл и для этого готов непрерывно развиваться, чтобы еще лучше лечить. Естественно, у такого врача будет большой поток пациентов. Сарафанное радио работает лучше всякой рекламы. Цитата. «Абсолютно не важно, чем ты занят. Важно осознавать, почему именно ты этим занят. В этом понимании кроется огромный ресурс созидательной энергии. И кем бы ты ни работал — парикмахером, поваром, строителем, врачом или учителем — во всех профессиях есть элемент служения, проявление потребности духа. Если каждый из нас представит, что благодаря его повседневной работе мир становится немного лучше и добрее, жизнь обретет настоящий смысл. Другой вопрос — хотим мы питаться этим мощным источником энергии или нет? Это наш выбор. Если человек нашел свое дело, он подгоняет восход солнца, чтобы скорее встать и заняться любимым делом. Для него оно важно. Оно — суть его жизни и смысл существования. Потребности души. Удовлетворение потребностей души играет огромную роль в нашей жизни. Это потребность в позитивных эмоциях, таких как счастье, принятие, любовь, доверие. Эмоции, по сути, являются топливом для нашего организма. И если пренебрегать вниманием к негативным эмоциям, мы не только потеряем энергию, у нас возникнет риск заболеть. Наши эмоции и мысли находят прямое отражение в физическом мире, непосредственно влияя на биохимический состав крови, на вегетососудистую систему, на гормональный фон, артериальное давление. Негативный эмоциональный фон никогда не проходит бесследно для организма. Гигиена души. Каждый из нас с ранних лет знает о важности личной гигиены. Ежедневно мы принимаем душ, чистим зубы, умываемся. Но с возрастом многие понимают, что не менее важной задачей для человека является сохранение чистоты души. Загрязнение души делает нас беспокойными, нестабильными, более подверженными стрессу, неспособными принять правильное решение. Интересно, что часто мы осознаем разрушительный характер длительных негативных эмоций, но порой не хотим их отпустить, очистить душу от лишнего мусора. И это нас необратимо разрушает. История из практики. На прием пришла женщина. Она прекрасно выглядела. Была безупречно причесана, по последней моде одета, но обратилась с вопросом о нехватке сил. «Утром встаю», — говорит она, — «уже без энергии. Ничего не хочу делать». У врачей обследовалась, все нормально, но отсутствие диагноза не помогает мне наполниться силами и энергией. Я попросила ее нарисовать колесо жизни и на разных осях отметить различные области ее деятельности. Увидев, что она затрудняется с выполнением задания и медлит, стала перечислять возможные варианты ответов. Дети, работа, хобби, друзья, дом, спорт, образование. Наступило долгое молчание. «Из всего перечисленного, — ответила она, — у меня присутствует только дом и дети. И то, детьми я практически не занимаюсь, все делают няни». Уловив мой немой вопрос, она добавила: «Нет, домом тоже не занимаюсь. У меня есть домработница». «Тогда чем же вы занимаетесь?» — спросила я. «Ничем», — вздохнула она. «Я же говорю, что нет сил и энергии что-либо делать». Стали разбираться. И выяснилось, что много лет она живет в обиде на бывшего мужа, с которым расстались 10 лет назад. Презирает свою свекровь, ненавидит соседей, живет в обиде на родителей, имеет претензии к настоящему мужу, а также сильное чувство долга перед детьми. Что тут говорить? Груз, который она несла на своих плечах, был практически неподъемный. Есть ли кто-то, кого вы искренне любите? Племянницу, — заметно оживилась женщина. Только она далеко живет, в Америке. «Да», — подумала я про себя, — 10 к 1. 10 негативных эмоций против 1 положительной. «Вы понимаете, почему у вас нет сил?» — спросила я, начертив круг, где в центре была она, в окружении людей, которых не любит, а местами даже и ненавидит. «Нет, не понимаю», — упрямилась она. «С бывшим мужем давно расстались, и моя ненависть к нему никак не проявляется. Как я могу терять здесь энергию?» «Человека можно отпустить физически», — объяснила я. «А энергетически нет. И более того, продолжать с ним войну. Совсем не важно, встречаетесь вы с ним или нет. Важно, что на протяжении многих лет вы продолжаете с ним войну, испытываете к нему сильные чувства. Ненависть и обида — очень сильные чувства. Вы ненавидите, значит, теряете драгоценную созидательную энергию. И, наверное, любите обсуждать свои старые травмы с подругами». «Ну да», — согласилась она, — «это мне немного помогает». «Не помогает. Наоборот, опустошает. Если бы вы обсудили это с психологом, и нашли бы способ, как избавиться от старых ран, то помогли бы себе больше. А если каждый день осуждаете прошлое и переживаете травмирующие ситуации снова и снова, не делая выводы, то теряете энергию постоянно. Я чувствовала, мы были почти у истока проблемы. «Теперь вам понятно, почему у вас нет энергии?» — спросила я еще раз. «Да», — помедлив, промолвила она. «Но пока я жива, все равно буду ненавидеть бывшего мужа. Не могу его простить. Ненависть разрушает вас изнутри и окончательно обессилит. Она останется постоянным источником ваших страданий. Вы можете простить, если только захотите, но вы не хотите». «Да», — согласилась она, — «не хочу». Мы помолчали. «Ваше право», — сказала я. «Главное сейчас осознать, что ненависть и обида — ваш выбор, и он разрушает вас изнутри. Вы похожи на самоубийцу, который решил прыгнуть с крыши высотного дома. Его предупреждают, вы понимаете, что можете разбиться, а он рассуждает примерно так: «Все понимаю, но не могу не прыгнуть». Цитата. «Материальный мир невероятно скор на ответ. Духовный же всегда имеет некоторую инерцию. Результат растягивается во времени, и причинно-следственная связь часто размывается. Опасность таится в том, что закон обратного волшебства неумолим. Он действует вне зависимости от того, принимаем ли мы его, понимаем ли законы мудрой Вселенной или нет. Зачастую мы отлично видим, что обида не приносит нам радости, наоборот, разрушает, но ничего не собираемся предпринимать, чтобы простить и отпустить. Когда однажды ко мне пришло осознание, что моя жизненная энергия на самом деле важнейший ресурс, я стала более бережно относиться к ней. Каждый раз, когда хотела повесить ярлык на кого-то, кого-то осудить, останавливала себя и спрашивала, хочу ли я тратить драгоценную энергию на это или нет. Своевременной подсказкой были для меня в те времена слова великого Сократа. То, что сейчас ты скажешь или сделаешь, принесет ли счастье тебе и окружающим? И если ответом было «нет», останавливала себя. Я стала практиковать эту осознанность и преуспевать в ней благодаря простым вопросам, которые постоянно задавала себе, прежде чем что-то сказать или сделать. Преимуществом этой практики были и остаются простота ее применения и быстрый результат. Например, понимая, что в осуждении или в сплетне нет ничего, что может принести счастье мне или окружающим, я останавливала себя. А если люди начинали кого-то обсуждать, просто тихо уходила. И через некоторое время уже не попадала в подобные ситуации. Они словно сами избегали меня. Да, и окружающие уже понимали, что я не поддерживаю такие разговоры. Спустя еще некоторое время я заметила в себе существенные изменения, почувствовав необыкновенный прилив сил, и стала успевать намного больше. Я была в шоке от своего открытия. Оказалось, каждое слово, каждая эмоция — это и есть форма проявления жизненной энергии. И пустословие, сплетни, осуждения просто пожирают ее, несмотря на то, что это не сразу очевидно. Таким образом, незаметно очень важный ресурс жизни теряется просто так. Я сравнила бы это с дырявым сосудом. Утром ты идешь от родника с полными ведрами, не замечая, что на дне у них множество дырочек. И по дороге, сам того не ведая, проливаешь запас витального сокровища на землю. Безусловно, есть потери энергии обязательные. Те ситуации, когда мы в течение дня по различным причинам испытываем негативные эмоции. Без этого никак, мы все люди. Но есть потери необязательные, от которых можно без труда отказаться. Пустословие, сплетни, пересуды, вешание ярлыков, осуждение. С первой частью переживаемых эмоций необходимо разбираться. Вы уже знаете, что в них спрятан ключ самопознания, который при желании откроет двери к теневой части вашей личности. А вот вторая часть совсем бесполезна. От этого мусора я и стала в первую очередь избавляться. Многие подумают, что я, наверное, была великой сплетницей. Нет, поверьте, нет. Более того, как и многие из вас, тоже думала, что у меня с этим все более чем нормально. Но оказалось, была не права, просто пребывала в неосознанности. А когда включила внутреннего наблюдателя, который внимательно отслеживал все мысли и слова, то увидела огромный пласт для работы. Так что мой совет — обратите внимание, чем занят ваш ум. Не осуждает ли он кого-либо скрыто или открыто? Не оценивает ли, не вешает ли ярлыки, не сплетничает ли втихаря, пока хозяин пребывает в неосознанности? Задумайтесь, проанализируйте, о чем вы говорите, о чем вы думаете. Добавьте щепотку осознанности, мужества, остановить себя, и вуаля! Увидите, сколько энергии высвободится у вас для творчества и радости. Плоды осознанных шагов не заставили себя долго ждать. В тот период я получила вторую должность. Помимо директора департамента продаж, стала директором управления персоналом. Ездила в командировки, вечерами училась в институте психоанализа или сама преподавала в высшей школе экономики. Занималась йогой, танцами, рисовала, проводила коуч-сессии, общалась с близкими, принимала гостей и не была измотанной. Все делала легко и непринужденно. Многие спрашивали, как тебе удается все успевать и пребывать в прекрасном настроении. А я отвечала, легко, я просто залатала дно ведра. Уморительно было видеть удивленные глаза моих собеседников. Вы можете купить последнюю модель самой крутой машины, но если станете заправлять ее некачественным топливом, далеко не уедете. Точно так же можете украшать свое тело сколько угодно, тренировать его, изысканно кормить и со вкусом одевать. Однако, не помогая себе разбираться в негативных эмоциях, теряя энергию по пустякам, придете к неизбежным потерям энергии, а от них к болезням, опустошению и унынию. Ну, давайте все-таки задумаемся, важно ли нам, чем мы заправляем свой двигатель, какое топливо используем. Да, эмоции — наше топливо, наше движение. Слово «эмоция» происходит от латинского «emovere», что означает «возбуждать», «двигать». Возникновение эмоций всегда означает появление энергии для действия. И если мы долго чувствуем негативные переживания, настроение, страсть, не предпринимая шагов в сторону самоанализа и самопознания, отрицательная энергия накапливается в теле в виде зажимов и блоков. Представьте, в какие ловушки, в какие охотничьи садки попадает наша нежная душа, где стремительно теряет драгоценную витальную энергию. Обида. Молодой послушник часто обижался буквально на всех, а был он в послушании у мастера, который славился добротой и широтой души. Однажды ученик набрался смелости и спросил у старца, «Как у тебя получается не обижаться?» «Ты знаешь, — ответил мудрец, — что таить обиду плохо». «Знаю, — ответил молодой человек, — но не могу отпустить мысли о своих обидчиках. Они же виноваты». «Давай тогда договоримся», — сказал учитель. «Возьми мешок, и каждый раз, когда будешь обижаться, просто кинь туда одну картофелинку и носи мешок с собой». «И все?» — удивился послушник. «Тогда я все пойму?» «Да», — кивнул наставник. Прошло время. У ученика был уже полный мешок картофеля. Но мало того, что он был полон и тяжел, мешок распространял вокруг настоящее зловоние, потому что картошка начала гнить. Тогда ученик снова пришел к старцу и спросил, «Скажи, пожалуйста, что мне с этим делать? Во-первых, мешок воняет, во-вторых, он уже тяжелый, я просто не могу его больше носить». «Точно то же», — ответил учитель, происходит с твоими обидами. Они гниют внутри тебя и постепенно разрушают твой дух. Вот твой выбор. Либо отпусти его на землю, либо таскай с собой всю жизнь. Цитата. «Обида похожа на яд, который ты пьешь, думая, что отравится кто-то другой». Обида — одна из самых распространенных ловушек, которая является скрытой подавленной агрессией против другого. Представьте, если человек на протяжении жизни обижался на многих и до сих пор держит обиду в себе, сколько энергии он теряет просто так? Как можно отпустить обидчика? Есть разные способы в психологии, но лично для меня лучший — понимание, в чем был урок жизни и что именно получил ты в этой ситуации со знаком плюс. А если поймешь великий смысл пройденного урока, то и обижаться будет не на кого. Мы же не обижаемся на хирурга, на его скальпель, особенно когда операция прошла успешно. Так и здесь. Есть отличные результаты в виде духовного роста. История из практики. На пике моей славы я была настолько успешна, что мне доверили второй большой департамент для управления. Таким образом, 80% оборота компании оказались в моих руках. Высокая зарплата, корпоративная машина, крутой соцпакет, большие бонусы, 7 заместителей и 2 помощника. Я чувствовала себя королевой. В один прекрасный день у меня зазвенел телефон. Беру трубку. И ничего не могу понять. Один из руководителей ведомственного учреждения, наш заказчик, кричит и ругает всех. Компанию, сервисную службу, меня. Хочу понять, что случилось, но разобраться не получается. В высказываниях партнера нет содержания, одни эмоции. Понятно только, что какой-то прибор не работает. Но какой прибор, в какой клинике? Был ли осмотр сервисного специалиста, понять невозможно. Осознав, что диалог не получается, кроме ругани ничего не услышу, я бросила трубку и пошла выяснить обстоятельства у заместителя по сервису. Это было моей большой ошибкой. Через минуту раздался новый звонок. «Мало того, что не умеете работать, так еще и трубки швыряете. Ну, сейчас вы увидите». Конечно, в тот же день я выяснила, что случилось, и приложила максимум усилий, чтобы устранить проблему. На складе нашелся аналогичный прибор. Я временно отправила его в клинику и начала решать вопрос ремонта предыдущего. Думала, вопрос закрыт. Но через 3 дня вызывает директор и показывает жалобу, направленную в штаб-квартиру. Подписи очень серьезных людей из ведомственных учреждений. Текст приблизительно такой. Если вы не уволите Гуардовтян, то потеряете рынок в России, потому что она не умеет работать с заказчиками и ведет себя по-хамски. Честно скажу, если бы такое письмо было получено в начале моей карьеры, меня бы уволили в 2 счета. Но так как я была уже признанным руководителем, на хорошем счету, в штаб-квартире подумали, что случилось какое-то недоразумение. И попросили нашего директора разобраться. Я рассказала ему историю и сказала, что вопрос решен. Он порвал жалобу, написал ответное письмо. Долго я не могла успокоиться. Просто ненавидела этого заказчика. Потом ненависть превратилась в глубокую обиду. Как он мог так недостойно повести себя? Мало того, что он накричал, еще и написал такую жалобу. А ведь я, несмотря на его хамское поведение, решила все его проблемы в сжатые сроки. А если бы меня уволили, как я закрыла бы ипотеку, думала я. Внутри все кипело. Однако через некоторое время мой пытливый ум стал задавать очень неприятные, но очень важные вопросы. Вопросы, которые помогали мне расширять сознание, смотреть на вещи по-другому. А почему именно с тобой случилась эта неприятность? Если в жизни не бывает случайностей, тогда в чем был твой урок? Что было в этом важное для тебя? Снова и снова спрашивала я себя. Через некоторое время, сложив вместе несколько аналогичных случаев, я поняла. Ведь ты королева. С тобой трудно разговаривать. Такая крутая, лучше всех. До тебя же невозможно достучаться. Каким-то образом нужно было меня заземлить, потому что уже развивалась звездная болезнь. Просто тот человек выступил хирургом, который оказался в нужное время в нужном месте. И зачем же обижаться на хирурга и на его скальпель? Нет, решила я, необходимо делать выводы. Этот опыт дал мне возможность посмотреть на себя со стороны и увидеть, что порой со своей самоуверенностью я перегибаю палку. И когда поняла это, сердце наполнилось благодарностью к моему обидчику. Да, пилюля была горькой, но пациенту помогла, как говорил Стив Джобс. Конечно, на это потребовалось время, но упорное желание во всем разобраться и найти в неприятностях ключ для самопознания помогло мне остановиться и не стать жертвой собственного эго. Я сделала соответствующие выводы, и обида исчезла полностью. Через год я поехала в командировку в США для участия в международной конференции. Рабочий день закончился. Мы с заказчиками стояли около нашего стенда и обсуждали приглашение на ужин. И вдруг я увидела моего друга. Того, кто помог мне избавиться от звездной болезни. Он тихо, чтобы никто его не увидел, старался пройти мимо нашей группы. Увидев его, я очень обрадовалась и позвала его присоединиться. Он с недоверием посмотрел, не зная, как реагировать на мой радостный голос, но все же подошел. Я пригласила его на ужин. Приглашение он принял с некоторой опаской, но пришел на ужин одним из первых. Когда он оказался рядом, я обернулась к нему и сказала: «Наверное, вы удивлены, но я хочу от всей души вас поблагодарить». «За что?» — изумленно спросил он. «За вашу жалобу в концерн. Вы не представляете, как сильно помогли мне. Да, урок был жестким, но очень помог. После этого случая я много пересмотрела и спустилась с небес. Без вас я улетела бы слишком высоко. А чем выше поднимаешься на крыльях гордыни, тем больнее падать потом. А за меня не волнуйтесь, у меня все хорошо. Как вы видите, меня не уволили». «Вы уникальный человек», — чувством признался он. «За такое меня еще никто не благодарил». Думаю, ему понадобилось еще какое-то время, чтобы все осознать. Командировка закончилась. Мы вернулись в Москву, и через пару дней он позвонил мне с просьбой о встрече. В своем кабинете он встретил меня широкой улыбкой. «Я очень эмоциональный человек, простите». В тот раз написал письмо на эмоциях, а потом сильно переживал. «Мне хотелось бы, чтобы ваша компания была нашим поставщиком и партнером в одном большом проекте, потому что я вам доверяю». Порой говорят, будто характер лидера не имеет значения для успешности компании. Но я всегда привожу на лекциях этот пример. Он очень хорошо демонстрирует, как желание извлекать уроки из неприятностей не только подарило мне личностный рост, но и принесло компании проект стоимостью 1,5 миллиона евро. Не было бы ни этого, ни всех остальных проектов, а в итоге большой дружбы с заказчиком, если бы не мои внутренние трансформации, которые помогли растворить обиду и наполниться искренней благодарностью за пройденный урок. И еще один очень важный урок я усвоила. Лучше быть успешным настолько, насколько человек созрел, чтобы принимать успех без ущерба для души. Этот пример ярко доказывает, если вы приложите усилия, чтобы понять суть урока в неприятностях, обида растворится сама собой. Особенно быстро происходит этот процесс, когда результаты полученного урока для вас ощутимее и важнее, нежели причиненная обида. И это легко удастся сделать, если помнить, что все ситуации вокруг нас подчинены одной великой цели — эволюция нашего характера. Цитата. «Только обогатившись собственным опытом, вы сможете мыслить на другом уровне сознания, расширив его границы». Чувство вины. Часто спрашиваю своих слушателей, что они думают о чувстве вины. Считают ли они его позитивным или негативным? И каждый раз получаю совершенно разные ответы. Иногда среди участников встреч начинаются бурные дебаты. Признаюсь, вопрос изначально каверзный, потому как ответом на него может быть и да, и нет. С одной стороны, куда нам без чувства вины? Это прекрасное переживание возвращает нас к нашим ценностям, напоминает о нарушении нами фундаментальных правил жизни. Чувство вины всегда указывает на то, что мы сбились с пути, делаем нечто против совести. С другой стороны, если долго находиться в этом чувстве, оно будет разрушительно влиять на вас, калечить вашу личность. Но почему иногда мы сами создаем все условия, чтобы жить с этим чувством, будто сами себя за что-то наказываем? История из практики. Мой собеседник — влиятельный чиновник. Он рассказал, что каждый раз, когда поступает неправильно, потом долго страдает от угрызений совести. «Почему же вы не перестаете неправильно поступать, если так страдаете?» — поинтересовалась я. «Хочу, стараюсь, но всегда находится масса доводов. Мол, уже сейчас это в последний раз», — ответил он мне. «И сколько же длится этот последний раз?» — улыбнулась я. «Скоро будет уже 10 лет», — грустно покачал он головой. «Но почему? Ведь это же очень вредно для вашего здоровья». «Понимаю, но так уж получается». «Что же заставляет вас жить с таким разрушительным чувством целых 10 лет?» — настойчиво допытывалась я. Ответом было глубокое, длительное молчание, в котором, я надеялась, рождалась истина. Доктор Дог Чилдер из института HeartMath утверждал, «Наша иммунная система ослабляется, если мы действуем вразрез с совестью. И наоборот, укрепляется, если чувствуем и выражаем искреннюю любовь или заботу. Необходимо помнить, для психического и физического здоровья важно дружить с совестью. Но если вы ошиблись и что-то сделали не так, нет необходимости застревать в чувстве вины. Остановитесь, сделайте выводы, примите этот опыт, поблагодарите себя за него и продолжайте жить дальше, стараясь больше не повторить ошибку. Страх. Страх — очень сильная эмоция. Он может парализовать человека и в буквальном, и в переносном смысле, потому как блокирует не только физический потенциал, но и аналитические способности. Мудрость гласит, если вы живете в обидах, то живете в прошлом. Если вы пребываете в страхе, находитесь в будущем. Лучшее, что с нами может произойти, — жить здесь и сейчас. Зачастую то, что рисует нам воображение, никак не связано с реальностью. Мы рисуем страшные картины. А если находимся в конфликте, еще более нагнетаем обстановку, раскручивая вымыслы и демонизируя оппонента. Очень важно осознать свой страх и уметь вести диалог. Если действительно существуют реальные угрозы и риски, необходимо разобраться в ситуации и предпринять решительные действия. Если нет, отметать. Страх, как сильная эмоция, генерирует мощную энергию для осуществления необходимых действий. Бей, беги. Когда мы испытываем страх, ничего не предпринимаем, не используем выработанную энергию по назначению, накопленные эмоции превращаются в мину замедленного действия, разрушая организм изнутри. Вот почему недоработанные эмоции очень опасны для здоровья. Римские каникулы для души — вот выход. Периодически устраивать уборку в своей душе. Разбираться с накопившимися в ней негативными эмоциями. Освобождать место для новой энергии, созидания и радости. Цитата. «Но лучшее топливо для нас — любовь, приятие, милосердие. Если мы наполнены этими эмоциями, в нас словно вливается живительная энергия счастья». Милосердие. Помню, как-то на лекции одна слушательница не согласилась с моим высказыванием о том, что милосердие и сострадание могут наполнять человека положительными эмоциями. Я часто помогаю людям, но никаких положительных эмоций не чувствую, возражала она. А что вы чувствуете? Спросила я. Это же деньги, воскликнула она. Что я должна чувствовать? Я отдаю их как десятину. Неважно, куда и кому. Отношусь к этому как к долгу. Ну да, если это долг, подтвердила я, вы, безусловно, правы. Чувство долга не милосердие. Для меня милосердие тоже когда-то было чем-то, о чем я читала и слышала, но сама не испытывала этой одухотворенности. Я тоже помогала людям, но душа при этом не была затронута. Попросили, отдала. Время от времени в соцсетях или на почту приходили просьбы о помощи. Иногда я помогала, потому что перед собственной совестью было неудобно. Но истинное сострадание и милосердие все же немного о другом. Цитата. «Истинное чувство милосердия — очень большой вклад в эмоциональную копилку». Сострадание очищает человека, доходит до самой глубины его души. И если вам еще не приходилось почувствовать эту прекрасную эмоцию, искренне желаю, чтобы это случилось. Если, конечно, вы этого хотите. История из практики. Это было 10 лет назад, когда я работала директором департамента продаж медицинской техники в компании Carl Zeiss. Закончив переговоры с руководством института Бурденко, я вышла из здания. Мне необходимо было успеть на следующую встречу, которая начиналась через час. Со всех ног бежала я к машине. В голове крутились цифры, проекты. Достала из сумки телефон, чтобы посмотреть, как обстоят дела с пробками. И тут он выключился. Напрочь. Я встала перед подземным переходом, силясь понять, что же происходит. Чувство катастрофы овладевало мной. Я безуспешно нажимала на все кнопки, но гаджет отказывался работать. И в этот момент совсем близко услышала тихий женский голос. «Деточка, помоги. Я 5 дней ничего не ела. Купи мне хлеба, пожалуйста». Я подняла глаза. Передо мной светлый лик женщины под 90. В ее влажных бездонных глазах я увидела все. Мудрость, смирение, разочарование, боль и страх. Осмотревшись, обнаружила маленький магазинчик. С каким удовольствием я покупала еду для женщины, не передать. Мне так захотелось подарить ей радость, устроить праздник. Из магазина вышла со многочисленными пакетами. Бабушка стояла и ждала. Я протянула ей пакеты, рассказывая, что именно я купила для нее. Здесь молочные продукты, вот сыры, хлеб, печенье, колбаса, сосиски. В этом пакете фрукты и овощи, а еще и тортик. «Это все мне?» — изумленно спросила она. Ее лицо озарилось счастьем, и слезы ручьем потекли по щекам. «Вы когда-нибудь видели искренние слезы благодарности и радости? Известно ли вам, что может происходить в этот момент с вами? Что вы почувствуете?» Оказывается, искренне помогая другому, мы наполняемся сами, особенно когда видим, как наша помощь доходит до самого сердца и трогает глубокие струны чьей-то души. Да, происходит чудо, и мы сами переполняемся бесконечным счастьем и покоем. То, что я почувствовала тогда, никогда прежде не ощущала. Взрыв счастья от наполненности души. Та встреча стала подарком для меня, словно кто-то помог вытащить из моих глубин огромный ресурс, который был спрятан так, что о его существовании я и не догадывалась. «Детка», — прошептала старушка, — «тебя мне сам Бог послал. Я была такая голодная дома, совсем одна. До пенсии еще неделя. не знала, что делать, и просто молилась. А в голове крутилось: «Собери силы и иди на улицу, тебе помогут». Я не верила. А ты ведь увидела меня и помогла. Да если бы телефон не отключился случайно, а может быть и не случайно, вряд ли, бабушка, я тебя заметила бы, подумала я про себя. Вся в проектах и мыслях пролетела бы мимо своего счастья по имени сострадание. И мысленно снова и снова благодарила Вселенную за то, что телефон выключился именно в ту минуту, и я не упустила шанс узнать теплоту и наполненность души, которые подарили мне истинное милосердие. Это просто подарок, ведь завтра у меня день рождения, а ты для меня даже тортик купила, продолжала сквозь слезы радоваться старушка. Да, щедрый подарок, только не для бабушки, а для меня. Размышляла я спустя час, стоя в пробке и ощущая невероятное чувство легкости. Словно меня очистили, как будто я побывала в храме или в паломнической поездке. И мне стало понятно, откуда появилось чувство парения. Когда мы помогаем другому человеку от всего сердца, бескорыстно, ради служения, через нас действует сила бесконечной любви. По сути, действуем не мы, а сама любовь, которая, проходя через нас, мощным потоком ощущает, омывает и наполняет нас. Цитата. «Позволив себе быть сосудом для чистой любви, ты сам наполняешься счастьем». До того момента, несмотря на многочисленные благотворительные пожертвования, я ничего подобного не ощущала. В свое время моя дочь возглавляла благотворительное общество, и я не раз участвовала в такой деятельности, помогая нуждающимся. Но никогда прежде у меня не было прямой эмоциональной связи с человеком, который бедствует и, может быть, без моей помощи не выжил бы. Это чувство потрясло меня до самых основ, а опыт стал истинным открытием. Я осознала, что, помогая другому, совершенно незнакомому, нуждающемуся человеку, душа получает уникальный шанс наполниться блаженством и счастьем. Помощь бедствующему решительно открывает нам двери милосердия, и поток любви наполняет наше сердце теплотой, исцеляя, умиротворяя, освещая его, словно щедрый летний дождь после оглушающей жары. Это и есть суть милосердия, определяющего основного закона счастья нашей души. Не зря говорят, что секрет счастья кроется в подлинном служении. Ну что ж, теперь вы понимаете, почему человек, как канатоходец, должен держать баланс между потребностями всех частей своей сущности. И почему так важно для нас наполниться энергией, удовлетворив потребности и тела, и разума, и духа, и души. Круг влияния и круг забот. Еще одна ловушка потери энергии кроется в следующем дуэте: круге влияния и круге забот. Многие, наверное, знают этот прекрасный инструмент, описанный в легендарной книге Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Что бы ни делал человек, чем бы ни занимался, его мысли размещают его самого или в круге влияния, или в круге забот. На чем сфокусирован осознанный человек? Конечно, на круге влияния. Он не станет обсуждать проблемы, расходовать энергию на то, на что не может влиять. Он будет концентрировать внимание только на круге влияния, день ото дня расширяя его границы. Люди, ведущие неосознанную жизнь, намертво зависают в круге забот. Например, можно долго обсуждать плохую погоду или пробки, но от этого ничего не изменится. А ведь каждая мысль, любая эмоция — форма чистой энергии. Если принять эту простую истину, будем ли мы тратить энергию впустую? Сами посудите. Зачем делать это, если можно направить силу созидания на то, что подлежит изменениям. История из практики. Как-то на лекции я попросила слушателей программы MBA вспомнить сложную ситуацию, которая больше всего беспокоит их на работе, и ответить на вопрос, что из связанного с ней относится к кругу влияния, а что к кругу забот. Одна слушательница буквально вскрикнула: «А ведь я уже 3 года беспокоюсь по поводу одного конфликта на работе, но только теперь поняла, что эта история не входит в круг моего влияния. Никак не могу повлиять на нее. Но целыми днями только о ней говорю, думаю, только ее обсуждаю. Сколько расстройств, сколько эмоций, и все впустую. Если вы не можете влиять на обстоятельства, — спросила я, — станете ли вы заботиться о них дальше?» «Нет, — воскликнула она, — какой смысл? Лучше подумаю о том, на что могу реально воздействовать. Не стану обсуждать или переживать, просто буду действовать иначе». «Отлично», — улыбнулась я. «Тогда напишите 3 простых действия, которые помогут вам решить этот вопрос». Через 5 минут она заявила: «У меня готов целый план». Вот так. После того, как она перекрыла кран утечки энергии, у нее появился ресурс для решения проблемы. Когда мы освобождаем энергию, у нас всегда появляется свобода для правильных решений. Отношение другого человека к нам, поведение коллег, наши прошлые ошибки или ошибки других людей, недостатки людей и многое другое — все это темы наших переживаний и забот. И то, на что мы не имеем возможности влиять. Только осознание бессмысленности, тщетного напряжения дает возможность переключаться на вопросы, доступные влиянию. И если по сравнению с кругом забот круг влияния будет гораздо шире, объемнее, результат его воздействия на вашу жизнь также будет во много раз сильнее и продуктивнее. И все благодаря закону сохранения эмоциональной энергии. Задумайтесь прямо сейчас. Что вас больше всего заботит? 5 пунктов. Спросите себя, попадают ли эти вопросы в круг вашего истинного влияния? Если да, напишите 3 действия, которые помогут вам решить сложный вопрос. Если нет, станете ли вы беспокоиться и дальше? Хорошая новость. Развивать осознанность не очень трудно. Достаточно всегда останавливать себя. Всегда, когда вам что-либо не нравится, задумайтесь, где данное событие находится — в кругу вашего влияния или в кругу забот. Что вы сможете сделать? Если ничего, остановитесь на мгновение, оставьте претензии и идите дальше, концентрируясь лишь на том, что подлежит изменениям. Так вы сохраните свою энергию для влияния на свою жизнь. Я хочу и я должен. Следующий источник энергии — баланс между «я хочу» и «я должен». Человек, согласно транзактному анализу психотерапевта Эрика Берна, имеет 3 эго-состояния — родитель, взрослый и ребенок. Эго-состояние в виде ребенка обеспечивает связь со Вселенной и творческим началом и не имеет ограничений. Частые эмоции для ребенка — интерес, радость, любопытство. Эта часть эго проявляется через заявку «я хочу». Родитель обеспечивает связь человека с социумом. Он может вести себя как требовательный родитель и больше проявлять мнение, требования, оценивать, приказывать. Родитель всегда беспокоится о своих обязанностях и о том, что скажут другие, социум. Взаимоотношения со внешним миром здесь происходят через заявку «я должен». Взрослая часть нашей личности стремится примирить 2 остальные части, учитывая интересы и первой, и второй. Она всегда стремится к целостности, и у мудрых людей является центром принятия решения. Девиз взрослого «я могу». Но, как вы уже поняли, идеальное взаимодействие всех 3 частей личности — где доминантой является взрослый, в жизни встречается нечасто. Часто существуют разные их комбинации. Иногда взрослая часть настолько не развита, что ее практически невозможно заметить. И тогда править бал начинает или ребенок, или родитель. Встречаются и незрелые личности с развитой частью ребенка. Такие люди забывают, что живут в социуме и должны что-то кому-то, они больше сосредоточены на своих желаниях. При этом часто у них не хватает терпения доводить дела до конца. Но чаще всего, особенно у целеустремленных и успешных личностей, наблюдается другая крайность, где родитель берет бразды управления в свои руки. Тогда жизнь человека становится одним сплошным «я должен», и места для творчества, для проявления себя у него не остается. Это очень опасно, потому что возникает риск остаться совсем без желаний, без времени на себя. Личность лишается связи с собой и в итоге теряет смысл происходящего. История из практики. Я подписала договор на проведение коуч-сессии для высшего руководства одной крупной производственной компании. Запрос от инвесторов был таков: спасите у нашего директора эмоциональное выгорание. И вот захожу в кабинет того самого директора, и мы начинаем общаться. Через некоторое время спрашиваю: чего вы хотите? Я должен отвечать за производство, за поставки, начал он и стал по списку перечислять свои должностные обязанности. Нет, чего вы хотите лично для себя, настаивала я. Я должен вырастить детей. Они еще маленькие. И уже сейчас думаю об их образовании, отвечал он. Повторяю, чего вы хотите для себя на самом деле? Я должен купить большой дом. Это у меня тоже в планах. В недоумении продолжал он. Что вы должны, я уже поняла. А чего хотите? Я должен развиваться, должен держать физическую форму. Чего вы хотите? Разве это не одно и то же? Нет. Представьте, что нет. Представьте, что вы никому ничего не должны. Ничего. Чего вы хотите? Даже не знаю, что сказать. В полной растерянности собеседник опустил глаза. Отчего стал похож на ученика, который забыл сделать уроки. А тут его позвали к доске. Тогда я улыбнулась. Знаете, а я вас понимаю. Точно так же когда-то меня пытал мой коуч, задавая один и тот же вопрос, чего вы хотите. А я не могла понять, чего она хочет от меня. Ведь вроде бы все, что должна была сделать, я уже перечислила. И поверьте, лишь после осознания, что в моей взрослой жизни не осталось никакого пространства для «я хочу», стала потихоньку менять свою ситуацию. Именно так, через понимание своих истинных желаний, пробудились во мне творческие части моей личности, которые вдохновили меня создавать картины, танцевать, сочинять стихи, писать книги. А чего вы хотите? Он глубоко вздохнул, и по его строгому лицу пробежала детская искренняя улыбка. А так разве можно? Когда-то мы все были детьми, и «я хочу» сияло везде, поэтому мы умели мечтать. Наши мечты были разными, маленькими и грандиозными, смешными и серьезными. Но какие мы бы ни были, они оставались неотъемлемой частью нашего существа. Мы не боялись мечтать, ибо нам не было знакомо ощущение провала, чувство стыда и страха. Мы росли, и наш строгий родитель рос вместе с нами. В какой-то момент в гонке за успехом этот родитель так увлекся, что забыл о ребенке и стал запрещать ему хотеть, выстраивая перед ним фантомы страхов. Для него стало необыкновенно важным оправдать ожидания других. Вместо того, чтобы стать нашим соратником и помощником в реализации мечты, выявлении скрытых талантов, он начал подавлять своего ребенка. В итоге в нашей взрослой жизни совсем не осталось места для «я хочу». Наш современник, философ и врач Дипак Чопра говорил: движущая сила эволюции прокладывает дорогу в будущее благодаря заявке «я хочу». Так что если в вашей жизни много «я должен», если вы всем должны, кроме себя, если из вашей жизни исчезло словосочетание «я хочу», значит, вы так же, как когда-то и я, и многие другие, однажды крепко заточили себя в клетке. Вы стали тем, кто не получает жизненной энергии творчества Вселенной. Но в то же время вы тот, кто держит в руке золотой ключик от волшебной двери, баланса между «я хочу» и «я должен». Вот оно, мое видение источников витальной энергии. Поверьте, если вы обратите внимание на то, о чем я рассказала, в один прекрасный день обретете бесценный ресурс. Ресурс для созидания и новой жизни. Любовь — это сила. Полюби себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Многие знают вторую по важности заповедь в книге книг. Но почему мы больше внимания обращаем на первую часть высказывания «возлюби ближнего», опуская, на мой взгляд, самую важную часть — как самого себя? Этот принцип априори подразумевает, что сначала ты любишь себя, потом другого, как самого себя. Цитата. «Если мы любим себя по остаточному принципу, также будем любить и других, потому что по-другому просто не умеем». Любовь к другим начинается с любви к себе. Ты можешь принимать и понимать других настолько, насколько умеешь любить, понимать и принимать себя таким, какой ты есть. Закон прост. В какой мере ты любишь себя, в такой же любишь и других. Любишь в себе лишь положительные черты и отрицаешь негативные, так же будешь любить и других. Сможешь принять своих монстров, признать их, принимая свою несовершенную природу. Сможешь полюбить всех остальных, которые страдают тем же недугом, что и ты. Если научишься откликаться на свою боль и радость, свои желания, то сможешь откликаться на чувства другого человека, на чувства ближнего. Почему так важно любить себя? Разве нельзя без любви? Помните, я упоминала, что человек состоит из разных частей, и каждая часть имеет свои потребности. И если потребности тела решаются более или менее легко, можно заработать денег и купить себе дом, еду, красивую одежду, то потребности души, уважение, любовь, признание купить невозможно. Если кто-то и готов демонстрировать вам уважение за деньги, это неискренне и ненадолго. И вы это будете чувствовать. Многие стараются решить вопрос подобным образом. Но настоящие чувства не покупаются. Подлинная любовь не продается. Как я уже говорила, врожденную потребность человеческой души в любви можно по силе сравнить с потребностью воздуха для легких. Без воздуха нет жизни. Тело умирает от нехватки кислорода. От нехватки любви страдает и погибает душа. И если человек часто, неосознанно, теряет путь к своему внутреннему чистому источнику, он словно попрошайка, дабы наполниться, начинает требовать поддержки у других, прося у них признания, уважения, любви. Так начинается трудный путь самоутверждения эго. Человек попадает в зависимость от других, от их одобрения и признания его заслуг. Движущей силой и смыслом его действий, иногда даже достижение успеха и статуса, становится страх. Страх быть нелюбимым, непризнанным, непринятым или отвергнутым. Если человек не принял сам себя, он требует этого от других. Если вовремя не остановил себя, его эго может достигать огромных масштабов. Он может подчинить этой цели все свое существование. И, не получая признания от других, станет самоутверждаться через унижение других. Если же по каким-то причинам снова не получает желаемого, начинает злиться, наполняться обидой, гневом и ненавистью. Переполнившись негативными эмоциями, он транслирует их в окружающий мир, получая в ответ усиленные сигналы от других на той же частоте вибрации. И раздражается еще сильнее, опять на окружающих. Транслируя ненависть, претендовать на любовь — великое заблуждение современности. Даже если вы искусно прячетесь за доброжелательной маской воспитанности, все равно получите в ответ ровно то, что передаете окружающим, например, замаскированную злость. Итак, вопрос остается открытым. Как удовлетворить потребности души? Ответ прост. Чтобы получить настоящее чувство приятия, уважения, любви от других, необходимо самому транслировать эти светлые чувства. А чтобы передать окружающим эти живительные вибрации, необходимо самому быть наполненным, так как они имеют свойство взаимности. И мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Замкнутый круг, подумайте вы. Да, и это доказывает истину и важность слов. Любовь к другим начинается с любви к себе. Любить других может только зрелая личность, умеющая о себе позаботиться. Человек, не любящий себя, может только нуждаться и называть свою зависимость любовью. Поэтому мне не нравятся призывы «любите, уважайте ближнего». А что, если человек сам не наполнен этими чувствами, чтобы делиться ими с другими? Если у него внутри пустота, или того хуже, душа наполнена отрицательными эмоциями, что тогда? Как он сможет делиться любовью и уважением? Откуда он их возьмет? Если он себя не в состоянии принять и любить, как он это сделает для других? Это же очевидно. Делиться можно лишь тем, что есть в достатке. Помните аналогию со стаканом воды? Вода из переполненного стакана переливается наружу, но переливается лишь то, что есть внутри его. Претендовать на то, что из стакана будет литься чистая вода, можно лишь тогда, когда сам стакан, сосуд чистый. Если человек действительно любит себя, от избытка и переполненности любовью он начинает щедро делиться ею с окружающими. Становясь счастливыми и гармоничными, мы в состоянии подарить счастье и любовь другим без особых усилий. И тогда не боимся, что нас могут использовать, нами могут манипулировать или что у нас убывает энергия, потому что поделились от избытка. Когда любовь безусловна, она не подразумевает каких-либо требований или обязательств. Мы ничего не ожидаем взамен, просто делимся ею. Цитата. Настоящая любовь имеет особенность дарить бесконечный источник радости тому, кто искренне делится ею с другими. Многие всю жизнь таки ищут людей, которые могут их сделать счастливыми, подарить им любовь. Я поступаю так, потому что сам не могу. Но если вы сами не можете себя принять, полюбить, имейте в виду, и никто не сможет. А вот приняв однажды себя, перестанете требовать от других, чтобы они приняли вас. Поверьте, случится чудо. Вам станет безразлично, признали вас или нет, потому что, наконец, сами приняли свою измученную, несовершенную природу. Вам не будет надобности маскироваться, представлять себя миру в прекрасных образах, тратя на это всю свою жизненную энергию. И вы оставите в покое тех, кто не готов принять вас, понимая, что это их право. И тогда станете свободными. Свободными от своих ожиданий, быть любимыми, от одобрения других, от всех стандартов общества. Чем раньше настанет этот счастливый момент, тем быстрее появится у вас возможность наслаждаться свободой и своей цельностью. Родители виноваты. Если у нас априори есть этот источник бесконечной и безусловной любви, почему же мы потеряли с ним связь? Что случилось? Многие люди с помощью психологов и психоаналитиков находит причины этого в детстве. И, конечно, виновниками всех бед становятся родители. Именно они не додали нам настоящей любви, поэтому у нас все не так. С родителями мне, конечно, не повезло, рассуждает взрослый, состоявшийся мужчина, демонстрируя позицию жертвы. Они недостаточно любили меня, не дали безусловной любви. При желании всегда можно найти виноватых и вновь уйти от ответственности, от принятия себя, как проклятый Гордиев узел. Пока не разрубишь его, не ощутишь свободу, легкость и радость. История из практики. Однажды на тренинге участники обсуждали свои детские травмы. Один сказал: «Я обижен на свою мать, потому что она постоянно таскала меня по всем возможным и невозможным кружкам. И в музыкальную школу, и на плавание, и на занятия языками. У меня просто не было детства, а в итоге сложилось стойкое отвращение ко всему, поэтому я ничего и не добился в жизни». Другой участник с удивлением воскликнул: «И из-за этого ты обиделся на свою мать? Да я бы мечтал о таких родителях». И поведал свою историю. «Мои родители не любили меня. Если бы любили, занимались бы мной. Они были эгоистами, не развивали меня должным образом. Я не ходил в кружки, не занимался спортом, хотя для этого были все данные. Вот поэтому я ничего не добился в жизни. Они просто потеряли время, когда можно было развивать ребенка». «Интересная история», — заключила я. «Вам не угодить. Что занимались вами, что не занимались. Вы, если захотите, всегда найдете виноватых. Может быть, сейчас, когда уже стали взрослыми, оставите детские обиды и начнете развиваться в направлении, которое близко вашему сердцу. Тем более для этого у вас сейчас есть все возможности». На самом деле, может быть, не искать уже виноватых. Подумайте, как наши родители могли дать нам безусловную любовь, если сами не знали ее и не имели такого опыта? Откуда им было ее взять, когда сами в детстве, юности пребывали не в любви, а в страхе? Им было важно хотя бы накормить нас, обуть, одеть, обеспечить образованием. Откуда они должны были знать о существовании безусловной любви, если сами не получили этого живительного нектара от своих родителей? Потому что те жили еще труднее, когда на первом плане стоял вопрос хлеба насущного, а иногда даже и жизни, ведь многие из них — дети войны. Если они сами запутались на многочисленных тропах судьбы, если окончательно застряли в лабиринте жизни, как могли нам дать эту любовь? Может быть, настало время разорвать порочный круг. И не ныть, не искать причины всех бед глубоко в детстве, а вместо этого стать родителем себе и взять ответственность за свою жизнь на себя. Тем более, что сейчас многие знания, веками скрытые, стали доступными. Мы уже понимаем силу любви, понимаем важность собственного уровня вибрации, знаем о силе намерения, да еще многое другое поймем, если, наконец, откроем наши сердца. Оставьте затею поиска виноватых. Станьте самому себе любящим отцом и любящим матерью. Сделайте для себя все, что не смогли они. Станьте счастливыми просто так, приняв себя полностью. Основа любви к себе — умение прежде всего позаботиться о себе, удовлетворить свои потребности. Это просто необходимо для выживания, развития и для нормального функционирования любого взрослого человека. Без базовой любви к себе человек просто не выживет. Будет либо крайне несчастным, либо зависимым и депрессивным. Причины потери любви. Но все же, если у нас у всех есть источник бесконечной любви, каким образом мы потеряли эту связь? И как возродить потерянный рай внутри себя? Есть несколько причин потери любви к себе. Например, человек сделал что-то не так и никак не может простить себя. Длительное время пребывает в чувстве стыда или, того хуже, позора. Не может выйти из тупика, сделать соответствующие выводы, принять урок и продолжать жить. Он фактически застрял в прошлом, в своем уничижающем опыте. Он отчаялся, ненавидит себя. И если долго жить в парадигме вины, стыда и позора, рискует окончательно потерять драгоценный ресурс любви. Это самые низкие и опасные вибрации для человека. Убийцы, самоубийцы, все они находятся в низких частотах, ибо постоянное чувство вины, своей никчемности, разрушает личность окончательно. Психологи утверждают, что положительное отношение к себе – залог психического и физического здоровья. Когда на самом глубинном уровне установка «я есть свет и любовь» заменяется на «я ничтожество», «я нелюбим», это опасно. И не только для самого человека, но и для общества. Такой человек становится агрессивным и злым. Источник опасного поведения и гнева всегда в отсутствии любви к себе. Помните, мы уже это обсуждали. Внешне проявленный гнев — ничто иное, как в первую очередь агрессия по отношению к самому себе. Мы также можем терять эту драгоценную связь с источником жизни, когда идем на сделку, жертвуя своими ценностями ради чего-то. Например, человек хочет купить квартиру и начинает потихоньку воровать, а затем, становясь участником коррупционной схемы, страдает от чувства вины. Он живет в перманентном конфликте со своей совестью, скрыто ненавидит себя и, как результат, безвозвратно теряет живительную энергию. Или человек занят нелюбимым делом, в котором не находит смысла, или живет с человеком, которого ненавидит, и все-таки делает это ради чего-то. Другой добивается карьерного роста и терпит унижение от руководителя. Жертвует своим самолюбием ради должности. Как долго человек может терпеть унижение и неуважение? Что происходит с тем, кто терпит? Длительное время выносить тиранство, жестокость, означает принимать свою незначительность и верить в то, что ты недостоин любви. А как же такой человек будет относиться к другим, если ему дадут власть? Да. Будет деспотом, станет самоутверждаться за счет других, потому что у него нет внутреннего ресурса, он истощен нехваткой любви. Когда-то, наверное, с тираном тоже так обращались, и дома, и на работе. Он сломался, запутался и стал транслировать зло дальше. Цитата. «Наверное, это и есть формула появления зла. Зло — всегда отсутствие любви, мрак — всегда отсутствие света. Когда вас унижают, и это длится долго, не терпите. Если у вас есть ресурс, несмотря ни на что, полюбить тирана, может быть, это станет вашим бесценным вкладом в судьбу такого человека. Если нет, уходите. Уходите, пока сами не сломались, не стали очередной жертвой зла и жалким существом губительной цепочки. Знаете, самый важный ресурс — это вы. Вы — творец своей успешной жизни. Что заставляет вас терпеть? Нелюбимую работу, нелюбимых людей, страх? Не бойтесь. Можно потерять все. Главное — не потерять любовь и уважение к себе. Как полюбить себя? Помните, наша природа несовершенна. Каждый из нас несет в себе зерна и добра, и зла. Это данность, которую необходимо признать, прежде чем говорить о принятии себя. Трудность принятия себя сокрыта именно в принятии своей несовершенной части. Да, это не очень просто. Любить себя правильного и прекрасного легко. А вот полюбить себя со всеми проблемами, изъянами, очень трудно. В предыдущих главах этой книги мы неоднократно останавливались на инструментах самопознания, рассуждали, например, о коварных узниках подземелья, монстрах, кроющихся в темных уголках нашего сознания. Так что верю, что сейчас вы про себя уже многое знаете. Помню, когда я только начинала тернистый путь к себе, то не подозревала, что встречусь по дороге с целой армией неприятных личностей. И скажем честно, была не в восторге от этого. Несколько раз делала попытки прекратить знакомство со своими внутренними чудовищами. Снова вернуться в иллюзорный мир, где верила в сказку, где со мной все было хорошо, а вот с другими нет. Но я знала, обратной дороги нет. И шла вперед, все больше понимая то, что мне не нравится в других, что я бурно осуждаю, живет и во мне. Как же горько было это осознавать. Любовь спасет мир. У вас может возникнуть вопрос, который в свое время мучил и меня. Почему именно любовь, а не ненависть? Не лучше ли уничтожать все плохое? Как полюбить свои неприятные субличности? А главное, зачем их любить? Конечно, я слышала о важности концепции приятия, но сопротивлялась. И решила беспощадно бороться и уничтожить всех, но ужаснулась от увиденного числа монстров, которые не сдавались. Более того, чем активнее я сражалась, тем яростнее охватывало меня пламя ненависти. И вскоре я сложила оружие, объявила капитуляцию, потому что почувствовала свою беспомощность. «Где же обещанные вами гармония и счастье самопознания?» — в отчаянии восклицала я. Так продолжалось до тех пор, пока вдруг в один прекрасный день до меня не дошло. Принцип приятия, важность интеграции всех в свою личность, в свое поле любви важны для того, чтобы другие не чувствовали себя отверженными и обделенными. Я осознала мудрость слов. Зло всегда возникает из-за отсутствия любви. А ведь исцеляющая сила любви — ярко сияет практически во всех сказках. Например, в истории о спящей красавице. На бал пригласили добрых фей. Об одной забыли. Оскорбленная, обделенная, разгневанная, она наложила на принцессу проклятие. В день своего 16-летия та уколется отравленным веретеном и уснет вечным сном. Но все же принцессу спасет любовь. Она очнется ото сна после поцелуя прекрасного принца, который полюбит ее. Сказки зрят в корень. Чары зла всегда исчезают в поле истинной любви. Нельзя ненавидеть зло, ибо оно от наших же отрицательных эмоций подпитывается и растет. Каждый садовод знает, если обрезать сорняк, он будет расти еще быстрее. Мать Тереза хорошо понимала это. Когда ее уговаривали принять участие в марше антивоенного протеста, она отказалась, говоря: «Если будет марш за мир, обязательно приму в нем участие. То, чему мы яростно сопротивляемся, растет большими темпами. То, с чем мы боремся, усиливается. Чем больше мы боремся или подавляем, тем сильнее они растут и обретают силу. Ненависть порождает только ненависть. То, что мы признаем и принимаем, интегрируется в нашу личность, усиливая ее мощь. Любой недостаток в поле осознанности превращается в источник харизмы. Тотальное признание и принятие интегрируют проблему любого уровня». Цитата. «Зло порождает зло. Любовь порождает любовь». Любовь и эгоизм. Когда я начинаю говорить о любви к себе, люди в недоумении спрашивают меня: «Вы что, пропагандируете эгоизм? Действительно ли грань между любовью и эгоизмом сложна и размыта? Не означает ли любовь к себе обычный эгоизм? И как понять, где граница между ним и любовью?» На самом деле эгоизм и любовь четко разделены между собой. Эгоизм — это поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде. Поведение, когда индивид ставит свои интересы выше интересов других. Википедия. У эгоизма отсутствует целостное восприятие себя. Эгоизм всегда на страже. Он защитный механизм нашей психики. Его энергия агрессивна и берет начало у наших же страхов. Она направлена на то, чтобы скрыть тени личности. Эгоист всегда боится своих недостатков, не хочет их видеть и признавать, поэтому иногда даже неосознанно может выпячивать свои лучшие стороны. Любовь эгоиста ограничивается лишь удовлетворением потребностей тела. Он может покупать дорогую одежду, машину, квартиры и особняки, чрезмерно украшать себя драгоценностями. Но это будет всего лишь компенсация нехватки внутренней любви, любви всеобъемлющей, которая принимает свою несовершенную натуру со смирением, а не старается ее подавлять или отрицать. Эгоист тянет одеяло на себя, ибо не в состоянии думать о других. Он не умеет любить и заботиться о себе по-настоящему, и поэтому не в состоянии заботиться о других. Любовь к себе помогает нам удовлетворять настоящие, глубинные потребности понимания, принятия, которые эгоистичный или нарциссический человек ищет во внешних источниках, поскольку не имеет их внутри себя. Яблоня дает плоды, кактус — шипы. У эгоиста нет живительного нектара приятия, поэтому он идет по головам ради возвышения своего эго. Как научиться любить? Ну как дарить любовь, если сердце пусто? Когда в нем лишь отрицание и отторжение, когда оно молчит. Что делать, как полюбить себя со всеми недостатками? К сожалению, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у нас нет опыта безусловной любви. Даже своих детей мы умудряемся любить с условиями. Вот получишь хорошие оценки, вот окончишь школу с отличием, вот поступишь в университет и так далее. Везде условия. Мы так привыкли к тому, что любовь необходимо заслужить, необходимо быть идеальным. У нас возникает острая потребность скрывать свои изъяны, отгораживаться от них, дабы заслужить любовь. Но представьте, что вы являетесь родителем самому себе, родителем, который любит вас безусловной любовью. Постарайтесь полюбить себя из этой позиции. Научитесь чувствовать свои потребности и желания. Примите ошибки в качестве опыта. С любовью прощайте себя, учитывая несовершенную природу человека. Действуйте согласно своим ценностям, не наступая на горло собственной совести ради каких-либо благ. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. И, наконец, простите себя за ошибки, которые совершили когда-то, учитывая, что в ту пору были менее развиты. Попробуйте взглянуть на свое эго как на маленького, трудного ребенка. Не ругайте его и не относитесь к нему с ненавистью. Любите и принимайте таким, какой он есть. Так вы превзойдете более низкие аспекты себя, возвысите их, принимая и любя. Рассмотрите свое эго как ограниченное «я», а не как нечто пагубное и порочное. Научиться ценить в себе не только положительное, но и отрицательное качество, которое приобретает силу при балансе, очень важно. Полюбить свою тень, интегрировать ее в свою личность через баланс противоположностей — задача крайне трудная, но достойная. Исполнив эту святую миссию по отношению к самому себе, вы почувствуете мощную силу целостности, ее целительную энергию. Прияйте себя такими, какие мы есть, со всеми достоинствами и недостатками, дарит нам чувство целостности. Любовь к себе — всегда надежная прививка от любых психосоматических заболеваний. Наш незыблемый духовный иммунитет. Ключ к счастью. Люди злы в той мере, в какой несчастный. Сомерсет Моэ. Хочу продолжить. А несчастны в той мере, в какой не принимают себя. Насколько высок у человека уровень приятия себя, настолько он гармоничен и счастлив. Источник всех проблем – внутренние комплексы. Источник искажения отношений с внешним миром кроется в нелюбви к себе. Рецепт исцеления здесь лишь один – полюбить себя. Человек, любящий себя, но не страдающий эгоизмом, всегда окружен любовью. К такому человеку, словно мотыльки на свет, стремятся все. Многие будут стараться хотя бы недолго побыть рядом, потому что в мире цифровых технологий самый ценный ресурс — искренняя и безусловная любовь. Она творит чудеса, не называя их чудесами. Преображает нашу жизнь. Но мы можем в полной мере любить других и наслаждаться любовью только тогда, когда сумеем полюбить себя по-настоящему. Жемчужиной всех знаний, всех чувств являются истинная любовь и приятие. Все остальное — путь, ведущий к самому важному — осознанию того, что приятие себя может подарить нам долгожданную гармонию чувства счастья. И важно, что это не внешний атрибут, который можно отнять или подарить, а внутреннее состояние целостного приятия, которое каждый из нас может подарить сам себе, если только захочет. Цитата. «Поймите, вы и есть тот ближний, который нуждается в любви в первую очередь». Сундук со драгоценностями. 4 дара. Наверное, вы уже подумали, что сейчас я расскажу вам историю о старом сундуке со сокровищами, который спрятан где-то далеко-далеко, за 7 горами. И что попрошу обязательно его отыскать, а для этого вам придется пройти героические испытания. Знаете, а отчасти вы правы, такой сундук есть. Но далеко идти за ним не нужно. И искать его нет необходимости, потому что он сокрыт внутри нас и принадлежит нам с рождения. Сейчас я постараюсь открыть для вас этот сундук, показать драгоценности, спрятанные в нем, и рассказать о каждой из них. Для начала откроем комнату, включим свет и увидим, как они сверкают. Вы будете удивлены не только их красотой, но и фактом, что они принадлежат лишь вам. Более того, никто не может отнять их у вас. Никто. Никогда. Если только вы сами от них не отречетесь. Между стимулом и реакцией есть пространство, говорил Стивен Кови. Этот промежуток может быть огромным или совсем крохотным. Главное, что он есть, и возможность его расширения определяется тем, насколько мы замечаем его, а также тем, как используем. Чем больше мы замечаем это пространство, тем шире свобода нашего выбора. Если мы не способны увидеть его, то мало что можем сделать, дабы измениться. Не замечая промежутка между стимулом и реакцией, мы уничтожаем на корню свою способность меняться. Вне зависимости от того, что случилось с нами раньше, происходит сейчас или произойдет в будущем, между событиями и нашей реакцией всегда существует магическая дистанция, готовая дарить нам свободу. Пусть между стимулом и реакцией есть лишь доля секунды, в этом промежутке все равно заключено наше право выбора реакции на любое событие. И в этом же пространстве живут 4 важнейших дара нашей природы, которые выделяют нас из животного мира и являются триггером для мощного толчка, для квантового расширения нашего сознания. Это пространство и есть наш сундук с драгоценностями. Вот они. Независимая воля, воображение или выход за пределы реальности, самосознание, это оценка собственных мыслей и поведения, и совесть или система ценностей. Независимая воля. Судьба или свобода выбора. Существует ли судьба? И если да, о какой свободе выбора тогда идет речь? Человек — марионетка в руках великой судьбы? Если да, то в чем смысл что-то развивать, менять, если нет выбора? Априори за нас уже все решили, а нам лишь приходится следовать за госпожой судьбой по неопознанным тропам жизни, не имея возможности ни на что влиять. Грустная картина. Но на самом ли деле это так? В моей практике я встречала многих людей с подобными установками. Я жертва моей судьбы, моего характера. Я жертва обстоятельств. На мой взгляд, такие утверждения загоняют нас в тупик и отбирают наше право быть хозяином своей жизни. Безусловно, судьба имеет влияние на жизнь человека, но она лишь ее часть. Мы разные, не только внешне, но разнимся в первую очередь внутренним наполнением, содержанием своей души. Поэтому испытания для каждого также уникальны и конкретны, ибо все в жизни подчинено одной великой цели — эволюции нашего эго. Человек не может выйти за рамки собственной судьбы, не может обменяться ею с кем-то, продать или купить себе лучшее, но он может влиять на нее через свои реакции на события. Цитата. «Все ситуации нашей жизни имеют глубокие корни и берут начало в нашей душе». Именно они создают иногда жесткие, но на самом деле самые благоприятные условия для выражения непроявленной части нашей личности, открывая широкие возможности для эволюции сознания. Вот поэтому совершенно логично, что не только каждый человек уникален, уникальны и те ситуации, которые случаются с ним. Вспоминая самые трудные времена своей жизни, когда мне казалось, что мир рушится вокруг меня, когда не видела никакого просвета, я понимаю, что именно тогда, в кризисе, появлялась важность свободы выбора. Именно выбор определял дальнейший вектор моей судьбы. Каждый раз, проходя через переломные моменты, делая выбор, мы создаем себя заново. Теперь я убеждена. Полноценное бытие всегда начинается лишь там, где кончается любая предопределенность, идущая от судьбы, и проявляется личностная позиция человека по отношению к происходящему. Несмотря на трудности, всегда важно понимать, мы постоянно находимся в поле бесконечных возможностей, где у нас есть несчетное число вариантов выбора, которые и являются определяющим фактором нашего будущего. Сколько раз, находясь в отчаянии и одновременно видя множество версий выбора, я с трудом, но упорно следовала своим ценностям, хотя другая моя часть будто кричала: «Зачем ты страдаешь и напрягаешься? Ведь есть путь полегче. Он быстро решит все твои проблемы. Сделай самую малость. Пожертвуй принципами и ценностями». И все же я настойчиво выбирала путь, который дает возможность не изменять себе, не предавать своих ценностей, невзирая на трудности и препятствия, а в итоге создает более благоприятную судьбу для себя и близких. Каждый из нас попадал в различные неприятные ситуации. И согласитесь, именно выбор в этот момент порой определял будущее. Например, случились финансовые трудности, и вы понимаете, что можете выбраться из них, обманув кого-то, поступив нечестно. И никто даже не узнает об этом. Или же можете пережить турбулентности достойно, не отступая от своих ценностей. Что выберете? А если в семье у вашей половины появились проблемы, вы оставите его или ее один на один со сложностями и начнете новую жизнь? Или будете рядом и пройдете испытания вместе? Каким будет ваш выбор? Или, скажем, вам могут дать существенное повышение, если соберете досье на своего начальника? Но решите не вмешиваться, потому что ценностью для вас всегда является принцип «не навреди». Будет ли легко сделать такой выбор? Или желание получить повышение возьмет вверх, и вы пойдете на эту сделку? Опять выбор. Везде есть масса вариантов. И всегда то, что вы выбрали, будет первым шагом, началом жизни, которую именно выбрали вы. Наша жизнь состоит из выборов, которые мы сделали когда-то в прошлом. Таким образом, шаг за шагом через маленькие и большие выборы мы лепим свою жизнь, свою судьбу, проявляясь в этом мире именно так, как сами решили. По большому счету, у человека всегда есть свобода выбирать, если только он не в обмороке, не спит или не имеет психических отклонений. Во всех остальных случаях выбор есть всегда. Другой вопрос — видим мы его или нет? Хотим ли пользоваться этим даром? Австрийский психиатр Виктор Франкл в статье «Третья Венская школа» писал: «Свобода вытекает из возможности самосознания, выхода за пределы себя как данности. И эта свобода не является данностью, а лишь возможностью. Свобода — не факт, а лишь факультатив». Способность человека отказаться от собственной свободы является неоспоримым доказательством ее существования. Человек сам решает выбрать свободу или отказаться от нее. Но свобода не тождественна всемогуществу. Наоборот, человек по сути не может считаться свободным, если не является ответственным. «Истинный смысл свободы в ответственности», — говорил Франкл. Человек — это меньше всего продукт наследственности и окружения. Человек в конечном счете сам решает за себя. Прошлое не подвластно человеку в том смысле, что уже ничего невозможно поправить или изменить. Однако и здесь сохраняется свобода, которая может быть реализована через изменение установки в отношении своего прошлого, отнестись к нему фаталистически, проклиная всех и вся, или извлечь урок. У вас может возникнуть вопрос: а что поможет сделать правильный выбор? Готовых рецептов нет. Но очень важно запомнить, что в момент принятия решения вы должны ответить на два простых вопроса. Первый. Каковы будут последствия совершаемого мною выбора? И второй. Соответствует ли этот выбор системе моих ценностей? Возможности выбора нет у животных. Этот дар принадлежит человеку. Вспомним историю пчелки и саранчи. Пчела трудится, производя мед. Противоположность ей — саранча все уничтожает. И тем не менее, мы не можем сказать, что пчелка молодец, а саранча плохая. У обеих просто нет выбора. Это их природа. Природа пчелки — создавать, саранчи — разрушать. У человека же всегда есть выбор, ибо он свободное существо. Цитата. «Создавать или уничтожать, прощать или ненавидеть, завидовать или восхищаться — всегда наш личный выбор». Действительно ли возможно увидеть волшебное пространство выбора? Приведу пример. «Меня все раздражают», — говорит вспыльчивый человек, и не хочет принять, что есть и другие варианты реакции. У каждого из нас всегда есть шанс выбирать реакцию. Если, конечно, мы позволим себе такую роскошь — выйти за пределы своего характера. Проявление независимой воли заключается в том, что человек видит иные варианты реакции на стимул, кроме того единственного, который диктует его характер. Здесь очень важно отметить, что человек в большей мере несет ответственность именно за свой выбор, нежели за полученный результат. Мы в основном нацелены на результат, но при этом часто упускаем возможность выбора. Между тем, на выбор действий и реакции прекрасно можем влиять, а вот каким будет результат, не всегда можно угадать. Представьте ситуацию. Человек собирается в дальнюю и небезопасную поездку через горный перевал на машине и переживает за погоду. А вдруг в горах случится метель или сойдет снежная лавина? Может случиться гололед. Наш герой беспокоится, как он будет пересекать две границы. И уже представляет себе, как его будут досматривать таможенники долго и нудно. Волнения не дают ему покоя. Он не спит, бесконечно курит, снимает тревогу алкоголя. И вот наступает день поездки. Светит солнце, погода прекрасна, веет свежий ветерок, горы сверкают ослепительными шапками снега, а наш путешественник выезжает на дорогу совершенно измотанным. Бессонная ночь и алкоголь дали о себе знать. В итоге погода отличная, гололеда нету и метели нет. Таможенники на границе предельно доброжелательны, а он с трудом управляет автомобилем. Путешественник не мог влиять на погоду и настроение пограничников, но подготовить себя к дороге точно был в силах. Если бы выспался, ел и пил умеренно, настроился бы на положительный лад. Иными словами, мог сделать все, что в его руках, но тревожился за результат, на который никак не мог повлиять. Если даже мои слова убедили вас, и вы представили свое уникальное пространство выбора, все равно может возникнуть вопрос: а что же мне сделать с этим пространством? Когда-то я тоже задавала себе такой вопрос. И мне не пришлось долго ждать. Жизнь сама подкинула соответствующую ситуацию. Знаете, когда начинаешь чем-то интересоваться, тебе вручается шанс попробовать. История из практики. Утром, как всегда, я приехала на машине в офис и сразу заехала в гараж. Настроение у меня было бодрое, несмотря на изматывающие московские пробки и зимнюю слякоть. Впереди ждал напряженный день. Переговоры, прямые делегации из Германии. Я вызвала лифт, он приехал, но не пустым. Открылись двери, и я увидела женщину с крайне недовольным лицом. Сказать, что она была раздражена, значит ничего не сказать. Наверное, ей не понравилось, что лифт с первого этажа спустился за мной в паркинг. Она была готова уничтожить меня, что и делала испепеляющим взглядом, словно молния пронзила меня с ног до головы. Какой могла быть привычная реакция? Все правильно. Достать свой соответствующий взгляд и метнуть его в ответ. Но тут, вспомнив свои знания о свободе выбора, я сказала себе: можно выбрать и другую реакцию. И пока лифт медленно поднимался на четвертый этаж, я начала работать с собой. «Может быть, — говорила я себе, — попутчица плохо себя чувствует или поссорилась с мужем, или у него вовсе нет семьи, и она ощущает себя одинокой. А вдруг ее только что оскорбили в транспорте или наступили на ногу? Да, может, у нее просто плохое настроение. Так почему я тоже должна злиться в ответ? Или хочу испортить себе настроение прямо с утра? Нет. Решив, что выбираю другую реакцию, я наполнилась искренним приятием ситуации и, выходя из лифта, искренне улыбнувшись, сказала: «Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения». Нужно было видеть ее удивленное лицо. Видимо, она ожидала от меня всего, только не теплой улыбки и добрых пожеланий. «И вам хорошего дня», — едва вымолвила она в ответ. Из лифта я вышла в приподнятом настроении. Была рада за нас обеих. Она получила от меня маленькую порцию тепла и радости, а я по своей воле поделилась тем, что было у меня. Эта история предоставила возможность увидеть пусть узкое, но бесценное пространство между сигналом и реакцией, где я могла осознанно выбрать вместо презрения приятие. Получилось. Хотелось кричать: «Ура! Это работает! Ведь не характер управлял мной в тот момент, а я им через свободу своего выбора. Впоследствии мы неоднократно сталкивались в лифте, и женщина всегда приветливо с улыбкой здоровалась со мной. Мы не всегда бываем в ресурсном состоянии, чтобы реагировать подобным образом. И я не агитирую вас идти против себя и всем улыбаться. И все же, хотя бы иногда, когда вы в ресурсе, очень рекомендую обратить пристальное внимание на выбор собственной реакции. И предлагаю протестировать эту чудесную технику. Через свободу выбора человек всегда получает возможность стать творцом собственной жизни, а не ее пассивным наблюдателем. Меняя привычные реакции, мы начинаем влиять и на свою жизнь. Исходя из того, насколько ясно человек видит пространство выбора и насколько осознанно пользуется им, можно выделить три вида существования. Первое. Во сне и наяву. Я только сплю. Это неосознанная жизнь. Человек действует на уровне системы динамического стереотипа, автоматизма или на основании привычных реакций. Это приводит его к неосознанному поведению в целом и не приносит счастья, ибо бессознательные поступки не соответствуют его ценностям и самой сущности. Он будто живет во сне. Вот пришел с работы, уставший, в разобранных чувствах, ему плохо. Он всех обвиняет, считает виноватыми в своих провалах, всех, кроме себя. Характер правит его жизнью и творит судьбу без его участия. Для снятия стресса он может выпить, отправиться на шопинг, в лучшем случае на фитнес. Он не делает важных выводов из ситуации, которые могли бы вывести его из замкнутого круга, и продолжает пребывать в магическом сне. Второе состояние. Я проснулся. Это сознательная жизнь. В этом варианте человек уже осознает участие в процессе бытия, понимает свою часть ответственности за него. Жизнь не зебра из черных и белых полос. Скорее всего, шахматная доска, где все зависит от твоего хода, думает он. Он видит причинно-следственные связи происходящего и начинает воздействовать на ход события благодаря коррекции действий. Прежде чем действовать, человек думает, пропускает ситуацию через систему ценностей, анализирует поток информации и решает, что принимать, а что отклонять. Он корректирует свои реакции и влияет на результат, неся за него полную ответственность. И, наконец, третий вариант существования — «я в потоке». Это уже про осознанную жизнь. Любое разочарование или неудовлетворенность могут служить ключом к двери самопознания, к собственной зрелости, сказал швейцарский психолог Макс Люшер. В позиции осознанной жизни человек обладает глубоким взглядом внутрь себя, а внешнюю ситуацию всегда воспринимает как отражение своего внутреннего «я». Он анализирует события и причины, случившиеся с целью познания самого себя. Это путь к совершенству, саморазвитию, ключ к расширению сознания. Ничего не происходит в жизни такого человека просто так. Во всем глубокий смысл и сила жизненной гармонии. Он принимает жизнь во всех проявлениях и поэтому находится в потоке. Воображение. Выход за пределы реальности. Это очередной дар природы. Давайте вспомним, что такое воображение. Способность человека к спонтанному возникновению или преднамеренному построению в сознании образов, представлений, идей, объектов, которые ранее в прежнем опыте не воспринимались или не могут восприниматься посредством органов чувств. Я предлагаю прямо сейчас включить воображение. Представьте себе лимон. Мысленно вообразите, как режете его, как брызжет во все стороны лимонный сок. Представили? Если хорошо постарались и включили воображение, то уже подготовили свой организм ко встрече с лимоном. Заработал пищеварительный тракт, выработались ферменты, появилось слюноотделение. Но лимона-то нет, он существует лишь в воображении. Зато реакция организма на него вполне реальна. Вот как работает наш мозг. Он не отличает реальность от вымысла. И в этом и есть большой плюс и минус одновременно. Минус в том, что если начинаем представлять что-то страшное и тревожное, можем реально загнать себя в тупик. Страхи, как только мы их представили, сразу же становятся реальными. Воображение по сигналу подключает все органы системы, и мы проживаем не на шутку реальный ужас. Если не остановить процесс вовремя, можно загнать себя и нанести вред своему физическому и психическому здоровью. С другой стороны, что нам мешает воспользоваться воображением осознанно и представить себе нечто хорошее? Мы в силах сознательно запустить в организме, например, процессы исцеления. По этому принципу, кстати, работает эффект плацебо или принцип места силы. Его часто применяют в психологических практиках. Практику места силы или самоисцеления может практиковать каждый. И если опять сомневаетесь в моих словах, вспомните о лимоне. Мы даже можем попробовать метод сейчас. Вообразите место, где вы чувствовали себя максимально комфортно, безопасно. Мысленно нарисуйте магическое то, что когда-то дарило вам чувство умиротворения и покоя. Воскресите его во всех деталях. Вспомните, какое тогда было время года, время дня, что вас окружало, кто окружал, какие ароматы чувствовали, какие звуки слышали. Как только во всех подробностях представите себе волшебное место, где вас окружала любовь, а сердце наполнялось теплом и счастьем, в тот же самый момент окажетесь там. И поверьте, совсем не важно, где в данную минуту вы находитесь физически. Цитата. «Великий дар — воображение. Им можно пользоваться часто и, главное, осознанно». Почувствовали на работе стресс, напряжение? Есть возможность на 5 минут уединиться? Если да, закройте дверь. Сядьте спокойно, дышите ровно. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Представьте, где вы были когда-то так счастливы. Если пробудете в этом состоянии всего лишь 3-5 минут, почувствуйте реальный прилив сил и покоя. И выйдите из места уединения отдохнувшим. Все увидят ваш умиротворенный вид, но никто не догадается, что вы только что вернулись с Гавайских островов или из другого прекрасного уголка планеты. Вот так наше воображение может перемещать нас сквозь расстояние и время, способно дарить нам самые заветные чувства и переживания. А теперь вопросы, которые помогут вам вспомнить об этом даре. Пользуетесь ли вы воображением? Если да, то со знаком плюс или минус. Ставите ли вы цели, находите ли вы ресурсы или, наоборот, загоняете себя в тупик благодаря воображению? Как можно пользоваться этим даром осознанно? Самосознание. Внутренний наблюдатель. Самосознание присуще только человеку. И это еще один дар из волшебного сундука. Его также называют внутренним наблюдателем. Если мы пребываем в гневе, печали или в каких-либо других мучительных чувствах, в нас непременно присутствует некая часть, наблюдающая за всем, что с нами происходит. и она, эта часть, всегда может оценить наши мысли и поведение со стороны. Способность не сливаться со своими эмоциями полностью, отстраненно оценивать себя, добавляет нам осознанности, возможности управлять собой, эмоциями, чувствами и реакциями. История из практики. Недавно мы решили зайти к соседям, у которых родился долгожданный внук. В семье есть маленькая собачка, которая была любимицей всей семьи на протяжении многих лет. Мы сели за праздничный стол, и собачка начала вести себя, мягко говоря, странно. Швыряла свой корм, разбрасывала игрушки малыша и вообще демонстрировала явное неудовольствие происходящим. Я спросила хозяев, что происходит. Соседка объяснила. С того момента, как в доме появился малыш, собака начала вести себя очень странно, а иногда даже безобразно. «Да», — подумала я, — «а ведь на самом деле животное явно проявляет зависть, обиду и злость, и не в состоянии справиться с ними. Все как у людей, весь спектр эмоций. И в этом нет ничего удивительного, ведь эмоции универсальны и для людей, и для животных. Тогда чем же мы отличаемся от животных? Самосознанием. У собаки нет той части разума, которая может оценивать себя, свое поведение и душевные порывы со стороны. Вряд ли собака может спросить себя, что творится со мной? Может быть, я завидую или просто сильно обиделась? А почему завидую? Меня больше не любят? А если это не так, может, любовь взрослых к ребенку не означает, что они больше не любят меня? Собака не может оценивать свои чувства, а человек вполне. Всегда, даже если мы пребываем в гневе, остается часть сознания, способная взвешивать происходящее. Это он, наш внутренний наблюдатель, может дать беспристрастную оценку происходящего. Наш невидимый друг помогает расширить сознание, сделать квантовый скачок, выйти за пределы своих рамок и таким образом подняться на другую ступень развития. Другой вопрос — насколько часто мы прибегаем к его помощи? Хотим ли воспользоваться этим бесценным даром? Помню, как-то рано утром меня разбудили громкие голоса соседей. Потом начала лаять их собака. И я почувствовала, что уже начинаю раздражаться. А затем вдруг подключился мой верный друг, внутренний наблюдатель. «Гуар, хочешь ли ты начинать сегодняшний день со раздражения? Тогда давай, вперед! Сейчас найдешь кучу мелочей, которые будут тебя раздражать. Их много. Вот у кого-то дверь заскрипела, там газонокосилка заработала. А вот, стоп, прервала я себя. А нравится ли тебе эта идея раздражаться на всех по мелочам?» И вдруг мне стало смешно. Нет, не хочу злиться. Какое яркое солнце светит в мои окна. Какое утро наступило. Как мелодично поют птички, облюбовавшие ветлу у наших дверей. Жизнь прекрасна, и она вся передо мной. Тут я сразу успокоилась и, почувствовав прилив сил, пошла делать свои дела. Предлагаю вам найти своего внутреннего наблюдателя. И вот несколько вопросов, которые помогут в поиске бесценного друга. Насколько часто вы анализируете свои эмоции и мысли? Имеете ли смелость замечать и принимать свои негативные чувства? Обиду, зависть, досаду, жадность. Принимаете ли вы свои мысли как последнюю инстанцию истины или иногда ставите их под вопрос? Насколько часто пользуетесь услугами внутреннего наблюдателя? Отвечая на эти вопросы, вы сможете привнести в жизнь рассудительного внутреннего наблюдателя, который подарит вам высокую степень осознанности, поможет расширить сознание. Совесть. Система ценностей. Самое главное украшение — чистая совесть. Цицерон. Следующий дар человеческой сущности — система ценностей. И если мы что-то делаем против этой системы, сразу чувствуем угрызение совести, чувство вины. Саранча уничтожает природу, но у нее не бывает чувства вины из-за причиненного вреда. Человек, если, конечно, у него нет психических отклонений, уклонившись от своей системы ценностей, обязательно ощутит угрызение совести. А это, в свою очередь, может повлиять на качество его жизни и причинить вред его здоровью. Поэтому, если человек, особенно долгое время, находится не в ладу со своей совестью, он рано или поздно заболеет. Чувство вины неизбежно возникает, когда мы действуем вразрез со своими убеждениями, и все же нередко продолжаем идти против принципов, стараясь не обращать внимания на свои мучения. Да, голос совести можно подавить, но вместе с ним будет подавлена и живая часть души, которая одна умеет творить, любить, чувствовать, радоваться и жить. А вместе с ней пострадает все, в том числе и здоровье. История из практики. На сессию пришел мужчина средних лет, который признался, что периодически берет деньги на работе, и ему от этого очень плохо. Он не спит по ночам, мучается кошмарами. «Вам страшно?» — спросила я. «Что кто-то об этом узнает?» «Нет. В этом плане все безопасно». «А в чем тогда проблема?» «Вы действительно не понимаете, я иду против совести, чувствую себя от этого ужасно. Знаю, что поступаю неправильно, ведь для меня честность очень важна. Хочу остановиться, но не могу». Обман, двойная жизнь, самообман, жизнь против ценностей — вот неполный список того, что может вызвать чувство вины, отбирая жизненную энергию и разрушая личность изнутри. Совесть помогает человеку совершать осмысленный выбор, единственно правильный, истоки которого лежат в антропологической модели Франкла. Виктор Франкл пристально изучал духовное бессознательное человека. Совесть по Франклу — интуитивное чутье в отношении иерархии ценностей. Она согласует между собой субъективные и объективные аспекты поиска смысла. Во внутреннем полюсе совесть соотносится с индивидуальными способностями и возможностями человека, во внешнем — с ценностными возможностями конкретной жизненной ситуации. Задача совести в том, чтобы открыть человеку то одно, что ему необходимо. Речь идет о единственной и неповторимой в своем роде возможности конкретного человека в конкретной ситуации. И, может быть, стоит именно сейчас задуматься и ответить на главные вопросы. Есть ли в вашей жизни то, что противоречит вашей системе ценностей? Как вы можете поменять ситуацию? Что вы сделаете иначе уже завтра? Ну что ж, вот и настал момент закрыть сундук с дарами. Теперь вы уже знаете, что сокрыто внутри. Эти сокровища обязательно помогут вам построить более гармоничную и осознанную жизнь. Главное, не убирайте его далеко. Оставьте на видном месте и почаще открывайте, чтобы пользоваться всеми дарами, которые щедрая природа одарила нас. Ведь если у нас есть сундук со сокровищами, а мы ими не пользуемся, это равносильно тому, что мы его вовсе не имеем. Меняю, принимаю, ухожу. Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить. Мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость отличить одно от другого. «Молитва святого Франциска Азисского». Эта простая формула может стать прекрасным помощником в кризисных ситуациях, когда вы не знаете, как поступить. И если менять ничего не можете, а уходить не собираетесь, значит, остается только ситуацию принять. Но принять не означает войти в состояние, когда внутри все кипит, а на лице милая улыбка. Нет. Вы принимаете ситуацию полностью и начинаете действовать в рамках своего влияния. Часто, не действуя в рамках этой формулы, мы попадаем в некий ступор. И, к сожалению, в некоторых случаях это длится годами, а иногда всю жизнь. Меняю. «Пойди, Эзоп, да посмотри, народу много ль. Пришел Эзоп, а в бане много уж людей. А перед входом камень брошенный лежал, и всякий, шедший мимо, ноги ушибал. И все ругались, спотыкаясь у дверей. Эзоп стоял и думал, может, это сон? Но, наконец, один, споткнувшись, видно, больно, убрал с дороги камень и вошел довольно помыться в баню. А Эзоп вернулся в дом. И Ксанф с вопросом, много в бане людей? Один всего. Ему на это был ответ. Пришли они туда, а мест свободных нет. Ну что на этот раз, ответь же мне, злодей. А как же, видишь камень? Был он на дороге. Все спотыкались, лишь один убрал его. Отрывок из басни Эзопа «Человек и камень». Мне очень нравится эта басня. Она прекрасно демонстрирует нашу инфантильность. Там, где можно действовать, мы обходим острые углы. Иногда очевидно, что можно и даже нужно что-то менять, но не предпринимаем никаких шагов. Оправдывая себя, все равно ничего не получится. Часто мы можем влиять на неприятную ситуацию и менять ее в выгодном для нас аспекте. Но почему-то все равно выбираем привычную роль, роль жертвы. Вспомните, как, приходя домой, мы с удовольствием обсуждаем рабочие проблемы с родными и близкими. Здесь нас не поняли, там не додали. И наоборот, если что-то не складывается дома, охотно обсуждаем неурядицы с коллегами. А нужно-то делать все наоборот. Обсуждать рабочие проблемы на работе, а домашние дома. Обсуждать проблему с теми людьми, которые создали неприятную ситуацию. Наше неосознанное желание быть в роли жертвы диктует нам алогичное поведение нытика. Заключает в крепкую клетку безысходности, вместо того, чтобы решить проблемы там, где они возникают. Чего только мы не делаем, чтобы переложить ответственность за свою жизнь на кого угодно, кроме самих себя. Можно, конечно, жить и так, с позиции страдальца. Удобно ныть, обвинять всех, не прикладывая усилий к изменениям. Но тогда в вашей жизни ничего не тронется с места. Ничего, пока вы не возьмете ответственность на себя. Когда люди свою энергию направляют на то, что подлежит изменениям, выигрывают не только они, но и все, кто их окружает. История из практики. В то время, когда управляла департаментом продаж, я была свидетелем холодной войны между сервисной службой и бухгалтерией. Бухгалтерия вечно ругала сервисных инженеров за то, что они с задержкой подписывают акты у заказчиков, а сервис осуждал бухгалтерию, создающую документы, которые заказчики с трудом подписывают. Спрашиваю у бухгалтерии: «Вы обсуждали этот вопрос с сервисом?» «Нет, они никогда не поймут, что подписание документов важно». Спрашиваю у сервисной службы: «Вы говорили с бухгалтерией о том, что этот вид документа заказчики отказываются подписывать?» «Нет, все равно они не поймут. Их, кроме своих подписанных документов, ничего больше не интересует». «Так давайте соберемся и обсудим вместе. Может быть, что-то можно поменять, улучшить сделать так, чтобы всем было удобно», — предложила я и получила явный скепсис с обеих сторон. Все-таки мне удалось их убедить. Но в итоге совещание закончилось, практически не начавшись. Когда бухгалтерия услышала, что заказчик просит добавить такую-то графу, реакция была молниеносной. «Да нам это даже удобнее, но мы думали, что заказчики не примут». И все расстались довольные и счастливые. Между тем, можно было долго еще жить в парадигме «ничего невозможно изменить. Я — жертва обстоятельств». На мой взгляд, каждый разумный человек должен сделать хотя бы попытку поменять то, что не нравится ему, вместо того, чтобы терпеть и ныть, какой я несчастный и как вынужден страдать. Принимаю. Что означает принимать ситуацию? И почему приятие имеет такую важность там, где менять не получается? Представьте, что вы с друзьями решили поехать на пикник. Конечно, посмотрели прогноз погоды. И увидев, что погода обещает быть солнечной и теплой, подготовились, купили все необходимое. Утром выходите на улицу, а там ливень. И очень зябко. Погода совсем не соответствует вчерашнему прогнозу. Какие варианты вашей реакции? Если вы все-таки решили не отменять поездку, то вернетесь домой и с учетом новых реалий переоденетесь в более подходящую одежду и прихватите зонт. Другой вариант — отменить пикник и дождаться лучшей погоды. В любом случае, вряд ли кому-то придет в голову выйти на улицу и махать руками на черные тучи, разгонять грозу, проклинать погоду, судьбу и себя. Это было бы, по меньшей мере, нелепо, согласитесь. Но приблизительно это мы делаем, не соглашаясь и не принимая ситуацию, которая не подлежит изменениям. Сначала необходимо принять, а потом решить, что с этим делать. Помните принцип потока? Когда мы отказываемся от нелепой борьбы, то свою энергию отправляем в созидательное русло и находим разумное решение проблемы. История из практики. Работая в большой организации, я столкнулась именно с такой ситуацией, когда навязанная реальность никому из нас не нравилась. Но ни я, ни моя команда поменять ее не могли. Сопротивление и неприятие было настолько сильным, что непонятно стало, как двигаться дальше. В 2008 году руководство компании решило внедрять систему SAP. SAP — это программное обеспечение, при помощи которого можно автоматизировать профессиональную деятельность представителей разных специализаций. Часто бывает, что решения, принятые высшим менеджментом в крупных корпорациях, не очень понятны персоналу и вызывают сопротивление. Многие знают, наверное, как долго и муторно обычно проходит процесс внедрения и адаптации SAP. У нас он длился более 5 лет. Мы с командой, как загнанные звери, метались между парадигмами, менять не могли, принять не хотели, уходить из компании тоже не собирались. Нас заботило, что это неправильный шаг, что мы тратим много времени на двойную работу, что сейчас не время этих изменений. Помню, как все это обсуждалось часами со всеми коллегами с разных сторон, на кухне, в курилке, в коридорах компании. Мы были в тупике, ощущали себя в ловушке, куда сами же себя загоняли бессмысленным неприятием ситуации. Сколько энергии потратили мы на эти разговоры и пустые обсуждения, пока я не опомнилась и не спросила себя, собираюсь ли я уходить из компании из-за этого решения? Нет. Могу поменять его? Нет. Решение внедрять систему принято штаб-квартирой для синхронизации всех бизнес-процессов с заводом-производителем. Остается только принимать. Ну как? Может быть, вместо сопротивления, которое было пустой тратой времени и выливалось в высокое напряжение, разработать предложение по оптимизации внедрения? или собрать предложения и комментарии моей команды и начинать на процесс влиять, адаптировать систему под наши потребности. Что я и сделала. Сразу собрала совещание и попросила разрушительную энергию сплетен, интриг и осуждения направить в созидательное русло. «С этого момента», — сказала я решительно, — «принимаем ситуацию, так как поменять решение штаб-квартиры не можем, тем более, что после внедрения получим больше плюсы». А потом добавила. «Мы прекращаем холодную войну против внедрения САП. Начиная с этого момента, будем обсуждать проект лишь тогда, когда у вас будут рациональные предложения, как его внедрять наилучшим образом. Мы с вами будем действовать в круге своего влияния и расширять его воздействие и нашу силу на обстоятельства». И тут я почувствовала, как волна положительной энергии закрутилась в департаменте. Команда оживилась. И мы начали внедрять новую программу с энтузиазмом, предлагая множество интересных идей для адаптации ее в нашей реалии. В итоге мы были впереди всех по быстрому внедрению системы, а также по полученным результатам годового оборота. По результатам внедрения мы получили все возможные кубки и награды. И все потому, что не тратили энергию впустую, а только по ее прямому назначению. Мы поняли, что, казалось бы, принимая ситуацию, ты получаешь больше возможностей влиять, чем не принимая и продолжая сопротивляться. Цитата. «Получается парадокс. Не сопротивляясь, начинаешь больше влиять». Ухожу. Иногда в жизни случается так, что принимать положение вещей вы не можете, менять его тоже, и остается один вариант — уходить. Что ж, нормальное решение, главное его не затягивать. Чтобы потом не получилось так, что все равно уйдете, но уже с расшатанными нервами и подорванным здоровьем. Помню, давно на заре карьеры я оказалась в таких условиях, когда ничего поменять не могла, в частности, неприемлемый стиль управления руководителем, принять ситуацию тоже было невозможно. Ходила по офису на протяжении 3 месяцев с валерьянкой в руках, пока не остановила себя. Стоп, что ж ты делаешь? Если принять не можешь, менять тоже, значит, уходи. И чем быстрее, тем лучше. Написала заявление, отнесла его в секретариат. А помощница директора мне говорит: «Подожди, твое заявление я пока оставлю, потому что у меня есть другое». И показывает мне заявление начальника, от которого я так страдаю. И через неделю он увольняется, а я становлюсь исполняющей обязанности руководителя. Жизнь всегда предоставляет разные испытания, где требуется сделать выбор. Помните «Витязя на распутье»? Перед камнем, где написано: налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, женатым будешь. Как же решить, какое направление правильное? Цитата. Не уходить далеко от своих ценностей. Вот правильный ответ. Действовать в рамках своей системы ценностей. Всегда нужно проводить ситуацию через этот фильтр. В рассказанной выше истории я мучилась от натянутых отношений и не могла принять решение. Между тем, одно мое свидетельство о его недочетах, которое уже видело высшее руководство, его могли уволить. Меня даже просили привести несколько аргументов, и хотя работать с ним было невыносимо, все же подставлять его я не могла. Не в моем стиле это было. Почему так и страдала? Во мне был серьезный внутренний конфликт. Получалось, как в сказке. Нажалуешься, его уволят, и ты станешь начальником. Пойдешь в другую сторону, он останется и будет дальше мучить тебя. И что было делать? Сможешь ли ты хорошо себя чувствовать, если донесешь на другого? Вот вопрос, который постоянно звучал в моей голове. Нет, решила я про себя. Моя ценность — не навреди. А то, что у него есть недочеты, не мое дело. Пусть руководство разберется. Их дело принимать решение, а я решаю уходить. Таким трудным и вымученным было мое решение. Ведь и работу, и компанию я очень любила. Как ни странно, сделав нелегкий шаг в соответствии со своими ценностями, в результате получила нежданный подарок в виде новой должности. Терпеть до победного. Не могу ничего не менять, нет сил принять и не ухожу. Знакомая история? Думаю, да. Вас унижают, над вами издеваются, вы чувствуете свою беспомощность, но продолжаете терпеть. Ради чего? История из практики. Я ненавижу ходить на работу, несмотря на то, что она мне нравится, но невыносимо работать с нашей бабой-ягой. Кто это? Начальница. Все ее так называют. Где бы она ни появлялась, все разрушается, все замирает вокруг. За считанные минуты она может уничтожать своей критикой кого угодно. Она коварная и злая. Я живу только по выходным, праздникам и в отпуске. А все остальные дни — сплошное мучение. Терплю из последних сил. Тогда зачем терпите такую ситуацию? А что делать? Другого варианта ведь нет. Уйти не могу. Вдруг не найду такую работу. Узнали себя или своих знакомых с аналогичной историей? Наверняка. Мы же любим терпеть. Надеемся на авось. Вдруг все чудесным образом выправится. Это худшее, что может быть с нами, когда теряем бдительность, и серая рутина высасывает нас окончательно. Мы разрешаем себя унижать, обижать, издеваться над нами. Такая ситуация изматывает, лишает нас сил, здоровья, часто приводит к депрессиям и унынию. Именно так многие люди превращаются в загнанных лошадей, ничего не делая, чтобы освободиться, выбирая страдания вместо радости, становятся несчастными и транслируют горечь своему окружению. Как же не довести себя до этого? Как перейти из деструкции в конструктивное русло? Как перевести свою энергию в позитив? Придерживаться простой формулы. Либо принимаю, либо меняю, либо ухожу. Анализируйте себя. Замечайте, какие слова употребляете чаще всего. Например, если в речи преобладают такие фразы, как «я вынужден», «другого варианта нету», значит, загнали себя в тупик. Отказались от активной позиции «я хозяин своей жизни». Стали реактивным. Реактивный человек, о чем говорил Стивен Кови в своей книге «7 навыков высокоэффективных людей», всегда видит проблему и не видит путей выхода из нее. Он сосредоточен на вопросах, на которые не может влиять, например, характер своего начальника. Не видит возможности действовать. Его фокус находится на нерешаемых проблемах. Главное — вовремя выйти из этой ловушки. Действовать согласно системе ценностей и двигаться дальше. Цитата. Какое бы решение вы ни приняли, главное — будьте счастливы. Не разрешайте никому и ничему делать вас несчастным. Новое видение. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Альберт Эйнштейн. Хочу предложить вам формулу изменения, которая представлена в книге Стивена Кови. «Вижу, делаю, получаю». Суть этой формулы в следующем. Если мы хотим что-либо изменить в своей жизни, то должны выйти из зоны комфорта. Сойти с привычной стези и осуществить действия, кардинально отличающиеся от старого поведения. Но чтобы делать что-то по-другому, необходимо и узреть вещи по-новому. Цитата. Формула лишь подтверждает, Все начинается с видения, с нового видения. Без понимания внутренних рычагов внешних проблем вы не сможете влиять на внешние обстоятельства своей жизни. Новый взгляд обязательно поможет запустить целительные процессы изменения. Часто люди хотят менять что-то в своей жизни, но начинают не с видения, а с новых действий, нового поведения. На различных тренингах и в многочисленных книгах вам предложат довести поведение до автоматизма. Наверное, и у вас есть опыт, когда вы прилагали усилия, работали над новыми привычками, иногда согласно авторитетным рекомендациям. Практиковали их более 20 дней, чтобы закрепить новый образ действия. А через некоторое время все опять возвращалось на круги своя. Что ж происходит? Почему так трудно закрепляются новые паттерны поведения? Дело в старых схемах, которые управляли нами длительное время. На самом деле характер словно подталкивает нас к спасительной мысли. Зачем с таким трудом прокладывать новые пути, когда старые работают бесперебойно? Но изменения на внешнем уровне, на уровне привычек, не закрепленные новым видением, без внутренних трансформаций, трудно сохраняются и остаются нестабильными. Если мы пойдем по этому пути, то снова будем иметь дело с поведением, очищенным от психики и мировосприятия. Самые волшебные изменения приходят лишь тогда, когда происходит глубокая внутренняя трансформация, когда начинаем по-другому смотреть на ситуацию, на себя. Как результат, без особых усилий меняется психоэмоциональное состояние и наше поведение в целом. Благодаря новому видению, которое в состоянии поднять нас на высоту птичьего полета, происходит расширение сознания, выход за рамки стереотипов. А следом все остальное трансформируется автоматически. Когда вы начнете практиковать новое видение, заметите, как поведение поменяется без особых усилий. Вот один из примеров. История из практики. Полный самолет. Ранний рейс. Москва-Чебоксары. Вылет в 6:30. Сонные пассажиры спешат занять места, надеясь выспаться в полете. Самолет готовится к взлету. Наступает долгожданная тишина. И тут кто-то в средних рядах начинает громко говорить. Все напряглись. Стало понятно, отдохнуть не получится. Но ждем, надеясь, что разговорчивый пассажир скоро уснет. Однако тот и не думает умолкать. Разговаривает бодро, звонко, что-то возбужденно рассказывает своему соседу, местами сильно повышая голос. Пассажиры возмущенно смотрят друг на друга. Они уже на взводе. Я тоже закипаю. Так хотелось расслабиться, мне выступать сразу после прилета, а вечером лететь обратно. Единственной надеждой было отдохнуть в самолете. Меня заинтересовало. Кто же этот герой? Оказалось, подросток, лет 14, с низким, как у взрослого мужчины, баритоном. Я принялась мысленно его ругать. «Ну, имей же ты уважение, что кричишь на весь самолет? Родители, что ли, плохо воспитали тебя?» Изо всех сил сдерживалась, чтобы не подойти и не сделать замечания. Мы летели уже более часа, а он продолжал в том же духе. Я смотрела на соседа, который периодически просыпался, вздрагивая от громкого голоса мальчишки, и пытался дремать дальше. Стало ясно, поспать мне вряд ли удастся. Тем более, что в гневе расслабиться просто невозможно. И тогда я прислушалась к незадачливому пассажиру. О чем же он говорит, вернее, кричит? «Я первый раз самолетом лечу», — тараторил парень. «Первый раз и один. Меня встретят в Чебоксарах. Но я не боюсь. А что тут бояться? Осталось всего лишь 43 минуты». «Он боится», — догадалась я. «Он первый раз летит и просто боится. Теперь мне понятно, почему он так кричит. И тут мой гнев превратился в сострадание и понимание. До этого видения ситуации невоспитанный подросток генерировала лишь негативные эмоции, досаду и злость. Когда я увидела другое, он просто боится. Мое психоэмоциональное состояние поменялось и автоматически изменилось отношение к мальчику. Вот так происходит растворение гнева. Не через подавление, а через новое видение. Я поняла, человек кричит не от того, что плохо воспитан, а потому что испытывает сильнейший стресс. И сразу вспомнила себя, когда из-за сильного страха мое поведение также становилось неадекватным. «Я тебя понимаю», — мысленно обратилась я к нему. И покой буквально снизошел на меня. Благодаря новому видению пришло иное понимание ситуации. Оно буквально преобразило меня, растворив злость. Уже в следующую минуту я начала мысленно успокаивать ребенка, отправляя ему самые добрые пожелания. «Успокойся», — повторяла я, — «все будет хорошо». И медленно погружалась в спокойный сон. Вместе со самолетом словно парила в невесомости, не чувствуя раздражения, ощущая лишь тепло в области сердца и благодарность за полученный опыт. Цитата. «Чтобы поступать иначе, мы должны мыслить иначе. Чтобы мыслить иначе, надо видеть иначе. Получается, чтобы сделать что-либо по-другому, необходимо и видеть по-новому». История из практики. Утром, как всегда, пришла в офис. Открыла окно, теплый осенний день, и включила компьютер. И тут услышала голоса коллег, которые, стоя напротив моего кабинета, обсуждали последние новости. «Наверное, не заметили, как я пришла», — подумала я. «Слышали новость?» — возбужденно говорила кто-то. «Галя получила звание лучшего руководителя года. Разве не Гуар? Не может быть, ведь всегда она была у нас звездой. Значит, теперь уже не она. Что-то меняется. Не вечно же ей быть первой». Я окаменела. Как неожиданно. Ведь я точно знала, что должна была получить это звание. И даже не подозревала, что есть другие варианты. Как несправедливо вертелось у меня в голове. Сколько я сделала для компании. Они не оценили мои заслуги. Галя — новый человек. Как она могла стать лучшей? Я чувствовала тяжесть в груди, сильное напряжение в плечах и слабость в ногах. «Мне плохо, мне очень плохо», — повторяла я и без сил рухнула на стул, чувствуя сильнейшую обиду, гнев и еще что-то против коллеги-победительницы. «Что же это?» — подумала я. «Почему мне так плохо? Меня не ущемили в зарплате, не понизили в должности. Почему же у меня такая реакция на успех другого человека?» Я была в шоке от этого неприятного вопроса самой себе, потому что у меня не было на него ответа. Но он не заставил себя долго ждать. Я все поняла. Если мне настолько плохо лишь из-за того, что другому хорошо, если не умею радоваться за своих коллег, то это обычная зависть. Мое новое видение ситуации, понимание, что я сама поражена столь ненавидимой мною завистью, волшебно трансформировали мою обиду, и тяжкий груз словно свалился с плеч. Дальше, конечно, необходимо было разбираться с этими чувствами, принять себя не идеальную, но это уже другая история. Главное, новое понимание остановило процесс обвинения всех и вся, я осознала причины внутри. Стало гораздо легче. Словно выпила глоток живительного нектара. Через год Галя получила повышение в должности. И первым человеком, который позвонил ей и искренне поздравил, была я. Положив трубку, я откинулась в кресле и подумала, какая же она молодец, какая умница. Хорошо, что я успела первая ее поздравить. Она так обрадовалась моему звонку. И вдруг вспомнила. Ведь совсем недавно, всего лишь год назад, в этом же кабинете, ты готова была разорвать всех от обиды и зависти. Помнишь, что ж случилось? Что поменялось? А ничего, ответила я себе. Поменялась я сама и мое видение. Больше ничего. Благодаря новому видению я расширила границы сознания. Сделала квантовый скачок на другой его уровень, туда, где живут легкость, радость и восторг от успеха других. Новое видение — трамплин для прыжка на другой уровень сознания. И если мы прилагаем усилия, чтобы увидеть ситуацию в ином ракурсе, награды всегда становятся покой и гармония, истинные дары расширившиеся мировосприятия.